Танцующие подпрыгивали и раскачивались в кругу голубовато-зеленого света. На них были стилизованные полугуманоидные маски, скрывающие их собственные лица, неприятные для непривычного земного зрителя. Их серебристые тела были обнаженными. Семеро угловатых и нескладных существ, движения которых с первого взгляда могли бы показаться гротескными, но после недолгого наблюдения постороннему взгляду постепенно раскрывалась вся неземная грациозность замысловатого танца. Сандра передернула плечами. «Мурашки идут по коже», — пробормотала она. «Тише», — остановил ее Кетрик. «Не надо подавать пример дискриминации своим сородичам». «А мне-то что? Я простая земная провинциалка, и мне не нравятся говорящие существа, по размеру напоминающие людей, но людьми не являющиеся». Она покрутила бокал дрожащими ухоженными пальцами с тщательно нанесенным маникюром. «Я хочу еще пить, Джонни». Он заказал еще один напиток, не сводя глаз танцующих. «Тебе это явно нравится», — сказала Сандра и снова повела своими великолепными плечами. В ту зиму была мода на закрытые платья, и эта важная часть ее роскошного тела была скрыта под каким-то расшитым мешком, спадающим до самого пола, и подхваченным у талии легким пояском. Волосы девушки были сильно начесаны и залакированы, окаймляя уши крутыми кругами, в центре которых при каждом движении головы позвякивали колокольчики с драгоценными камнями. «Но», — продолжала она, — «ты, кажется, привык к таким дикарствам там, в Хайдесе». «Ммм», — помедлил с ответом Кетрик. «Ну ладно, Астралопитекус африканос был чудным парнем. Он был моим дедушкой, и я многое унаследовал от него. Но он был столь же дикарским, как и любой другой прототип. И вот что я скажу тебе, моя красавица. Они все считают себя людьми, а остальных лишь подобием людей. Так что не очень-то задирай свой носик». «Ладно, Джонни, не злись», — сказала девушка, беря из рук официанта стакан с напитком и делая глоток. «Ты, наверное, очень скучаешь по Хайдесу, правда? Потому что всякий раз, когда вспоминаю об этом, ты сердишься». Кетрик улыбнулся. «Это, кажется, очень просто решить, правда?» «Не знаю». У девушки были светло-голубые глаза, сильно подведенные и затененные тяжелыми накладными бровями из белого металла, который сверкал даже в тусклом свете. «Я раньше думала, что дело в тех деньгах, которые ты потерял, в твоем изгнании и всякое такое. Но теперь я вижу, что это не так, по крайней мере, не все так, как я представляла. Я встречаюсь с тобой уже 2 года, и все равно не могу понять тебя по-настоящему. Не могу дотянуться до тебя, если ты понимаешь, о чем я говорю. Джонни, у тебя в Хайдесе была женщина?» Танцоры застыли в финальной позе, грациозно поклонились и ускользнули с площадки. Зажегся свет. Снова зазвучала музыка, и на площадку постепенно начали выходить пары. После небольшой паузы Кетрик протянул руку и с необычной для него нежностью погладил руку Сандры. «Не надо думать об этом», — сказал он. «Это ничего не даст, кроме головной боли. Просто принимай вещи такими, какие они есть. А если тебе что-то не нравится, тебя никто не держит». Девушка ответила тихим, сдавленным голосом. «Пойдем потанцуем, Джонни». И он понял, что она боится его, что она специально завела этот разговор в переполненном зале, и ему стало стыдно. Кетрик встал и подал ей руку, ее большие сверкающие глаза с тревогой смотрели на него, и ему внезапно пришла в голову мысль, что он сыграл с ней злую шутку, выбрав именно ее, воплощавшую в себе все, что он больше всего презирал в женщине, так, чтобы получить ее тело сегодня и незапятнанную память завтра. Девушка взяла его под руку и встала. Она, должно быть, заметила перемену на его лице и робко улыбнулась. И в этот самый момент появился Тиги. Слегка тронув Кетрика за плечо, он сказал: «Джонни, там кое-кто хочет поговорить с тобой». И, следя за направлением его взгляда, Кетрик увидел на фоне шелковой драпировки двери 2 мужчин в защитных костюмах, на которых еще таял снег. Их лица были суровые, выжидательные, без тени улыбки. Кетрик посмотрел на них. Он снова погладил Сандру по руке и извинился. «Я на минутку». Она медленно села и проводила взглядом Кетрика, удалявшимся Стиги. Двое у двери спокойно поприветствовали Кетрика, сохраняя на лицах подчеркнуто вежливое и деловое выражение. Это могли быть торговцы высокого уровня, но оказалось, что нет. Кетрик каменным взглядом посмотрел на протянутое ему удостоверение. Это было лишнее, но того требовали инструкции. И сказал: «Чего еще вам от меня надо?» Один из них ответил: «Не знаю, мистер Кетрик, но нам приказали привести вас». Они выжидали. Кетрик не сдвинулся с места. Он стоял свободно, слегка расслабив и подав вперед плечи. Его темные глаза рассматривали двоих пришедших в глубокой задумчивости. Тиги, который был на несколько дюймов выше ростом и на 50 фунтов тяжелее Кетрика, умоляюще произнес: «Джонни, пожалуйста, все споры на улице, пожалуйста». Кетрик пожал плечами. «Какие могут быть споры?» Он оглянулся туда, где, не спуская с него встревоженного взгляда, сидела Сандра. Он помахал ей рукой. Он протянул Тиги 50-кредитную бумажку и сказал: «Позаботься, чтобы она спокойно добралась домой». Он взял в гардеробе свой вечерний костюм, включил термостат, натянул на голову капюшон и пошел к выходу между двумя сдержанными сопровождающими. Больше Сандра его не видела. Холодный ветер ударил в лицо оглушительной пощечиной, которая показалась даже приятной после чересчур теплого помещения клуба, пропитанного смесью запахов и духов. Снег не прекращался, тая на разгоряченных дорожных покрытиях. У обочины стояла темная неприметная машина. Водитель устроился за рычагом управления с покорностью и терпением человека, которых прождал вот так у миллионов дверей миллионы дней и ночей. Кетрик и его сопровождающие вошли в машину, которая тут же плавно скользнула вперед, тихо заурчав турбиной. Некоторое время они следовали по улицам между освещенными домами, которые удалялись, исчезая в небе. Кетрик думал, что его везут в правительственное здание, столь знакомое ему по многочисленным визитам. Он заметил, что работает задний прибор наблюдения, и оба стражника наблюдали за едущими сзади машинами на небольшом экране монитора. Он задавался вопросом, какого преследования они опасаются. Но спрашивать он не стал, так как знал по опыту, что на такие вопросы никто не отвечает. Они проехали кричащую великолепием площадь Таймс-сквер, потом один из сопровождающих что-то сказал водителю, и машина свернула на узкие улочки подальше от центра и начала какие-то хорошо продуманные маневры, за которыми даже очень опытный хвост не мог бы угнаться, не выдав себя. И тут Кетрика начало разбирать настоящее любопытство. Монитор не показывал ничего необычного. Сзади было обычное движение. Один из них сказал: «Ладно, Гарри». Водитель вздохнул, и машина начала спускаться по ближайшей скоростной дороге по направлению к Лонг-Айленд. Они явно ехали не к правительственному зданию. Кетрик, сцепив зубы, выжидал. Дорога была длинной и пустынной. Она пролегала между темными заборами садов, окружающих усадьбы. Машина сбавила скорость и въехала в ворота, которые мгновенно распахнулись, чтобы пропустить гостей в царство заснеженных лужаек и ощетинившегося кустарника. Недавно очищенная от снега дорожка вела к большому дому, сверкающему светом окон. Кетрик со своим конвоем вошел в дом. В просторном роскошном холле швейцар помог ему раздеться и попросил подождать. Оба стража бесстрастно остались вместе с Кетриком ждать возвращения швейцара. Потом они проводили его до порога и, пропустив вперед, плотно прикрыли за ним дверь. Кетрик осмотрелся. Это была библиотека, по-мужски солидная и комфортабельная. Окна были закрыты тяжелыми шторами. В камине старомодно, но приятно потрескивали дрова. Кетрик нечетко воспринимал окружающую обстановку. Корешки книг теплых тонов, полировка, кожаная обивка, матовый блеск великолепного ковра. Все это виделось нечетко. Его внимание было приковано к лицам людей, взгляды которых были обращены к нему. Там был Ферсон, второй секретарь по межпланетной торговле, представлявший Землю в космическом регионе, в который входил Хайдас. Его Кетрик знал лично и очень даже хорошо. Остальных, кроме одного, он знал только титулом, но все были ему знакомы. Внутри запульсировала тревога, потому что было странно, что эти люди собрались здесь только чтобы увидеть его, Джонни Кетрика. Они изучали его долгие мгновения. Все. Хавард Виккерс, худой, сутулый человек с менторскими манерами, отвечал за безопасность 9 планет и Солнца. Его помощник, лишь с виду проворный парень с самыми холеными усиками, которыми Кетрику когда-либо доводилось видеть, по имени Маршал Вейт. Ферсон, нахмуренный и недовольный. Артур Раймонд из Департамента правосудия, с бычьей спиной и массивной челюстью, известный еще и как Минотавр. Доктор Хайтон Смит, астрофизик. и два высоких, стройных человека, тускло-золотистого цвета, они сидели у камина и наблюдали за Кетриком яркими, оглушительно-синими глазами. Хавард Виккерс, глава службы безопасности Солнечной системы, первый нарушил тишину. «Присядьте, пожалуйста, мистер Кетрик». Кетрик колебался и увидел это, более молодой и низкий, из двух золотистых, сказал вкрадчивым, несколько протяжным акцентом. «Лучше присесть, Джонни, ночь будет долгой». Глава вторая. Кетрик отвечал таким же протяжным тоном. «Вы всегда даете хорошие советы, Секма, даже если я не следовал им, но сейчас я послушаюсь вас». Он сел на свободный стул, который как бы случайно был поставлен в таком месте, что все присутствующие могли видеть каждый его жест и выражение лица. Кетрику казалось, что все это происходит во сне, когда все с первого взгляда выглядит абсолютно нормально. Но спящий знает, что надвигается кошмар, который заставит его с криком проснуться в своей постели. Но он, наоборот, настолько глубоко вошел в ситуацию, что ему не хотелось просыпаться. Он сгорал от любопытства. «Выпьете чего-нибудь?» – спросил Виккерс. «Нет, благодарю», – ответил Кетрик. «Бывают случаи, когда инстинкт самосохранения сам по себе является достаточным стимулятором, которому не нужно мешать». «Прекрасно! Тогда прежде всего, мистер Кетрик, я попрошу вас выслушать все, что я скажу, не перебивая. Вы знаете мистера Секма, но, полагаю, вы не знакомы с доктором Такину. Он возглавляет астрофизические исследования в Управлении астрономии в Тананару». Кетрик слегка кивнул Такину, который также легко ответил на приветствие. Он был старше Секма. В упругих завитках его медных волос, скрывающих узких лоб, проблескивала седина. Его лицо было испещрено морщинами усталости и напряжения, сильного и неожиданного, которое скорее можно найти на лице государственного деятеля, а не астрофизика, занятого лишь далекими проблемами звезд. Кетрик метнул короткий взгляд на Смита и увидел на лице землянина ту же тень озабоченности. Страх? «Доктор Такину собирается рассказать вам то, что он только что сообщил нам». Виккерс откинул со спинку стула. Такину посмотрел на Кетрика. «Вы не возражаете, если я буду говорить на родном языке?» «Нисколько», — сказал Кетрик. «Страх?» «Ладно», — продолжал Такину. «Так будет быстрее». Усталым голосом, будто он повторял одни и те слова, пока сам не возненавидел их, доктор продолжил. «Наши приборы уловили и зарегистрировали изменения на одной из звезд за пределами Хайдеса. Это маленькое периферийное Солнце, не имеющее в своей системе обитаемых планет. Это был регулярный беглый осмотр неба, и новые показания были обнаружены только, когда компьютеры заметили несоответствие гамма-излучения в этой части просмотра. Мы нашли источник излучения и провели очень подробное исследование. Очень тщательное, мистер Кетрик, очень детальное. Эта маленькая планета внезапно стала смертельно опасной». Такину помолчал, нахмурившись, и тут заговорил Секма. «То, что он старается изложить обывательским языком, Джонни, объясняет то, как за одну ночь звезда смогла превратиться в источник страшной опасности. Как могут измениться солнечные процессы, как цикл искажается под каким-то вмешательством и нарушением химического баланса, так что при этом гамма-излучение увеличивается до такого уровня, когда гибнет все живое на планетах этой звезды, если она имеет обитаемых спутников. Не думаю, что здесь нужно вдаваться в физические подробности, Такину. Наверное, Джонни будет просто достаточно знать, что это случилось». «Это не так-то сложно понять», — ответил Такину. «Это, выражаясь вашими словами, наглядный, реальный и неоспоримый факт. Что будет значительно труднее воспринять из наших рассуждений, это то, что было причиной данного факта». Его загнанный взгляд задержался на Кетрике, у которого уже не оставалось сомнений по этому поводу. Действительно страх. «Я не полагаюсь только на свое собственное мнение. Я советовался со своим старым другом и уважаемым коллегой доктором Смитом из вашей лунной обсерватории». Такину жестом показал на Смита и сказал по-французски. «Ваша очередь». Смит начал. «Я провел собственные наблюдения. Наши приборы зафиксировали те же искажения. Мои выводы полностью совпадают с выводами доктора Такину». Последовала минута абсолютной тишины в библиотеке. Хотя не такой уж тишины, потому что напряженные нервы Кетрика улавливали шелест ткани и шепот дыханий, да непрерывный громкий хруст горящего дерева в камине. Затем Смит нарушил тишину. В его голосе не было драматизма. «Мы не верим, что это природное явление». И снова последовала тишина. Казалось, все ждали, что Кетрик что-то скажет. Но вместо него заговорил Секма, по-французски, чтобы все могли понять сказанное. «Скажу более прямо, Джонни. Это кто-то сделал намеренно. Кому-то удалось найти способ отравить звезду». «Ты всегда был тугодумом», — медленно произнес Кетрик. «К сожалению, именно таким я тебя знаю. Доктор Такину и доктор Смит имеют свои собственные основания предполагать столь невероятную вещь. Какие основания у тебя?» «Так, разговоры, сплетни, мифы, перешептывания. По долгу службы я слышу все это. На десятки планет, Джонни, немного, то там словечко, то сям, что-то в городской суете, что-то на пожаре в джунглях, но слухи странные и везде одинаковые. Все говорят, роковая звезда». Он дал этим словам некоторое время повиснуть в воздухе, потом они донеслись до Кетрика, как печальный звон далекого колокола. «Я не слишком верю слухам», — продолжил Секма. «Любое существо, человеческое, получеловеческое или вообще нечеловеческое, но имеющее язык, может ворочить им, но большинство из них предпочитает чудеса простой правде жизни. Но когда я услышал сообщение Такину, это совпадение показалось слишком невероятным». Кетрик задумался. «Как эти болтуны реагировали на появление роковой звезды?» «Вот это-то и странно. Они и не знали, что она появилась. Она появилась так незаметно, что только астрономы могли понять это. Причем многие пропустили бы это явление как природную случайность». «А не проще ли принять это именно как таковое?» — спросил Кетрик. «О, гораздо проще, Джонни. Да. Ну а если это не так? Предположим, что есть один шанс из миллиона, что это не так». При этом говорящий улыбнулся Кетрику без всякого намека на шутку. «Цитируя одного из ваших великих поэтов, я сам безупречно честен. Но, предположим, вы знали или думали, что я мог бы и иметь в руках оружие, способное отравить ваше солнце. Вы спокойно будете спать по ночам?» Кетрик кивнул. «Ладно, не буду спорить». Потом через минуту он добавил. «Не буду спорить больше. Боже, да это же шантаж! Одна только демонстрация, объявленная и проведенная, бросит к вашим ногам все солнечные системы Хайдаса». «Не стоит ограничиваться Хайдасом», — сказал Секма. Кетрик нахмурился и покачал головой. «Но демонстрации не было. Она ведь так необходима, а ее не было. И только какая-то мелкая звезда. Мы полагаем, что это был всего лишь эксперимент, Джонни. Каждое новое оружие должно иметь свой испытательный полигон. Это испытание прошло успешно. Мы думаем, что демонстрация последует позже, если...» «Если что?» — спросил Кетрик, заранее зная ответ. «Если нам не удастся остановить ее. И если в действительности имеется какое-то орудие. Вот это нам предстоит выяснить. Существует ли в действительности орудие, и если да, то кто владеет им и где? Это может занять довольно долгое время. Но у нас немного времени. Если предположить, что орудие существует, то у нас ровно столько времени, сколько отведут нам те, кто контролирует его. Сколько это может быть, по-вашему?» «Ну», — ответил Кетрик, не забыв добавить каплю яда в свой благодушный тон. «Я не совсем ориентируюсь в вашем календаре, но дайте подумать. Собрание Лиги Созвездия Миров состоялось как раз до... ну, моего отбытия с Хайдаса, так что следующее собрание должно быть...» Он что-то пробормотал, прошептал сам себе. «Эта межпланетная арифметика вечно не дается мне. Скажем так, следующее собрание Лиги будет в пределах 6 единиц универсального арбитрарного времени». «Достаточно скоро», — кивнул Секма. «Но почему именно это событие?» «Потому что если бы хотел сделать какое-то сенсационное заявление, я бы предпочел сделать его тогда и там, где соберутся представители различных солнечных систем. Подумайте, сколько можно сэкономить на межпланетных телеграммах? Да и эффект будет намного более внушительным». Тут Кетрик пожал плечами. «Конечно, я говорю, что сделал бы я». «Кстати, мы согласны с этой теорией, мистер Кетрик», — сказал Виккерс. Он поднялся и встал перед камином, как профессор, широко расставивший свои худые ноги и приготовившийся читать лекцию студентам. «А теперь, не хотите ли выпить?» И снова Кетрик отказался. «Нет, спасибо. И тут он заметил, что глаза на профессорском лице сверкали жестко и холодно, стреляя острыми искрами. «Наверное, вы уже начинаете понимать, почему вы здесь», — сказал Виккерс. Кеттрик покачал головой. Он не поменял своей расслабленной позы на стуле, но ладони его вспотели, и живот пронзили раскаленные стрелы. «Я бы предпочел, чтобы сами сказали это». Виккерс кивнул. «Это очень просто. Мы хотим, чтобы вы поехали в Хайдас и разузнали, что сможете о...» Он, поколебавшись, наконец произнес. «О роковой звезде!» «Но...» — тихо сказал Кеттрик. «Черт меня подери!» Он осмотрелся, переводя взгляд с Виккерса на Ферсона, с Ферсона на Секма. «Чья это идея?» «Не моя», — ядовито отметил Ферсон. «В этом могу вас заверить». Секма сделал красноречивый жест руками. «Джонни, кто еще знает Хайдас лучше тебя? Ты сам рассказал мне о десятках мест, о которых я и не слыхал, а я являюсь членом созвездия». Он улыбнулся. «У вас особый талант, Джонни. Все годы, которые я посвятил тому, чтобы угнаться за вами, были самыми увлекательными и живыми в моей жизни, то есть моей профессиональной деятельности. Когда стало понятно, что нам нужно привлечь кого-то для этой миссии, я, конечно же, подумал о вас». Кеттрик уставился на него широко открытыми, как у ребенка, глазами. «Черт, это потрясающе!» — сказал он. «Я даже не рассердился, Секма. Я просто ошеломлен». Он встал, глядя на Виккерса. «Теперь, кажется, я готов выпить». «Угощайтесь!» На столе стоял уже открытый великолепный силарет. Кеттрик налил себе двойную порцию, выпил ее одним залпом и почувствовал легкий взрыв, прекративший ритмичный нервный пульс в желудке, который били тревогу, предупреждали об опасности, но он уже услышал произнесенное вслух сообщение, и эти повторяющиеся сигналы начали просто мешать и отвлекать. До него донесся голос Ферсона. «Сам в отчете. Я считаю это чистым безумством посылать этого человека на такое задание. А если он найдет эту вещь, при условии, что она существует, что помешает ему присвоить ее самому?» «Джонни — честный человек», — сказал Секма. «По-своему честный. И кроме того...» Он перевел свой синий взгляд на Кеттрика, слащаво улыбаясь и тихим голосом продолжая. «Он знает, что если бы он сделал это, я бы убил его». Кеттрик усмехнулся. «Вы забываете, что в таком случае я мог бы разрушить вашу солнечную систему, как только увидел бы твою страшную рожу». На это Секма ответил. «И это не спасло бы тебя, и Кеттрик знал, что это была правда». «Но это не актуально, потому что я не собираюсь никуда идти. Наймите себе кого-то из созвездия, кого-то из ваших людей. Что можно хотеть от землянина в любом случае?» «Не от всякого землянина. У тебя есть еще один талант, Джонни. Ты умеешь ладить с людьми, даже если они не люди. Тебя любят, тебе доверяют. И как землянин ты везде вхож. Любой житель созвездия, независимо от того, из какого он мира, имеет определенное число врагов еще до того, как он покидает свой дом. Наш полет в Хайдас был намного более продолжительным, чем ваш, и не все дураки и проходимцы Вселенной обязательно рождаются на Земле. Ты прекрасно знаешь это, Джонни. Я просто повторяю объяснение, потому что это был первый вопрос, который мне задали эти джентльмены». «Ладно», — сказал Кеттрик, — «а теперь я задам вопрос». При этом он повернулся к ним лицом. Секма, Виккерс все еще стояли перед камином и не спускали с него холодных жестоких глаз. Минотавр сидел, склонив тяжелую голову над бокалом, ничего не говоря и, наверное, даже не слушая. Ферсон застыл с поджатыми губами и прямой спиной, как сердитая старуха. Оба астрофизика незаметно устранились от спора, размышляя над своими собственными кошмарными идеями. «Секма, ты и Департамент управления торговли лишили меня лицензии. Вы обошлись мне где-то в миллион кредитов. Вы изгнали меня из Хайдаса. И в течение полутора лет после моего прибытия сюда это ничтожество Ферсон прижимает меня то с одной стороны, пытаясь найти предлог, чтобы бросить меня в пасть мистеру Раймонду, знаменитому людоеду, и плачется, когда у него это не получается. Полагаю, это вам известно, мистер Виккерс?» Виккерс кивнул. «Известно». «Тогда скажите мне», — спокойно продолжил Кеттрик, «стоит ли мне шевелить пальцем, чтобы ублажить кого-то из вас?» Виккерс глянул на Раймонда, который сразу же заговорил какой-то небрежной скороговоркой. «Потому что у тебя нет выбора, Кетрик. Если ты откажешься, я так тебя упеку, что ты забудешь, какого цвета небо». Ферсон злобно ухмыльнулся. «По какому обвинению?» – поинтересовался Кетрик. «Я заплатил свой штраф, и больше никому из вас ничего от меня не получить». «О», – возразил Раймонд, – «есть способы. Найти новые улики. Мы с мистером Секмой обсуждали это». «Отвратительно, Джонни, правда?» – вмешался Секма. «Нечестно, жестоко и омерзительно. Мы шьем тебе дело, мы принуждаем тебя и знаем при этом, что посылаем тебя на верную смерть». В голубых глазах Секмы было нечто, что Кетрик никогда раньше в них не видел. Это нечто заставило его замолчать, несмотря на то, что его трясло от злости, как при землетрясении. Секма продолжал очень спокойно. «Ты поймешь, насколько это нам нужно». Кетрик внезапно развернулся и пошел прочь от них всех. Он остановился перед закрытым тяжелой шторой окном и помедлил некоторое время. Никто не промолвил слова. Через несколько мгновений, когда он мог совладать с собой, он вернулся и обратился к ним совершенно ровным голосом. «Ладно, бросайте меня за решетку и будьте прокляты». Ферсон открыл рот и скрипуче произнес: «Ха!» или что-то в этом роде, и Кетрик нанес ему удар настолько сильный, что тот согнулся и повис на ручке кресла. «Я очень извиняюсь», — сказал Кетрик Виккерсу. «Я так давно хотел это сделать». Ферсон закрыл лицо руками и начал скулить. Виккерс кивнул своему помощнику, который подошел к Ферсону, и помог ему добраться до двери, резко захлопнув ее за несчастным. Помощник вернулся на свое место, коротко улыбнувшись Кетрику. «Вы же сказали, ничтожество!» И он снова занял свое место с тем же настороженно непроницаемым видом, не спуская взгляда с портфеля своего хозяина, как хорошо обученная собака. Раймонд посмотрел на Виккерса и пожал плечами. «Для меня они все одинаковы». Кетрик продолжил разговор. «Если вам это настолько необходимо, можно было бы сделать по-другому». «Например», — полюбопытствовал Виккерс, — «восстановить мою лицензию, снова допустить меня на Хайдес». С этими словами он повернулся к Секма. «Вы не можете заставить меня, и ты это должен знать, если они не понимают этого. Я пойду на это как свободный человек или не пойду вообще». И тем же странным языком, понятным только жителям созвездия, он добавил: «Изгнав меня, вы отняли у меня нечто гораздо большее, чем деньги. И я не стану снова платить той же ценой». Секма, казалось, на некоторое время задумался. Затем он кивнул и обратился к Виккерсу. «Наверное, так будет лучше. Это даст ему ради чего работать в будущем. Если он потерпит поражение, его лицензия все равно ничего не будет значить. Хайдес превратится в хаос, совершенно непригодный для торговли. И даже если он останется в живых, запрет на въезд в Хайдес никем и никогда не сможет быть снят. Так что я склонен принять его условия». «Главное – это само задание», – ответил Виккерс, – «а не условия, на которых оно выполняется. И если вы считаете Кетрика подходящим человеком для исполнения этой миссии, ладно, я согласен». И он посмотрел на Раймонда. «Полагаю, вы не возражаете?» Раймонд снова повторил: «Для меня они все одинаковы». Затем он снова в упор посмотрел на Кетрика, в первый раз с того момента, как тот переступил порог. Но странно, что нигде в этом разговоре не промелькнула и искорка альтруизма. То есть мистер Кетрик мог бы взяться за это дело не с целью избежания наказания или получения какой-то выгоды, а просто ради всего человечества, ради того, чтобы разрушительное оружие не осталось в руках одного или нескольких безумцев. Кетрик засмеялся. «На это я могу ответить, что не верю в роковую звезду. Как, впрочем, и мистер Виккерс». В ответ на это мелькнул и тут же погас под опущенными веками сметенный взгляд главы службы безопасности. «Мистер Виккерс по долгу службы должен вести расследование малейшей имеющейся возможности. Но я думаю, он абсолютно уверен в отрицательном результате. Я согласен с ним и поэтому считаю, что он должен соответствующим образом заплатить мне за работу». Он налил себе еще и присел. «Завтра моя лицензия должна быть восстановлена, и желательно через труп Ферсона. А теперь, когда мы это уладили, можно перейти к основному, а именно, как лучше делать это и когда начинать». Кетрик улыбался присутствующим, чувствуя себя раскованным, празднуя победу и даже преисполненной любви к тому же Минотавру. Что-то в глубине его души пело, песня была женским именем, он был опьянен светом далеких звезд. «Джентльмены», — сказал он, — «я жду». Глава третья. Джонни Кетрик вернулся в Тананару поздно ночью. Это был второй мир одного из огромных оранжевых солнц Хайдаса. Он возвращался окольными путями. Викерс и Секма настояли и убедили его в том, что внезапная перемена его официального статуса вызовет подозрения тех, кого он должен обнаружить. И его восстановленная лицензия была надежно заперта в банковском сейфе, и Кетрик для всех, кроме Секмы и доктора Такину, возвращался в созвездие тайным нелегальным образом. Кетрика немного опечалило, что Секма все еще на один шаг опережал его. «Неправдоподобно», — сказал он как-то Кетрику, — «что ты так рискуешь и прилагаешь столько усилий для возвращения, лишь с целью продолжения своей деятельности». «Никто в это не поверит». «Но, к счастью, Джонни, у тебя есть предлог, которому поверит каждый, даже изобретатель роковой звезды». Кетрик удивленно посмотрел на Секма, тот улыбнулся. «Когда я, наконец, выследил тебя, ты направлялся на Белое Солнце, протягивая свои чужие и преступные руки, чтобы захватить тот миллион кредитов, которыми ты только что меня попрекал. Один, только один небольшой улов этих великолепных камней, и ты... «Но, Джонни, разве ты не догадывался, что я знаю?» «Нет», — сказал Кетрик, — «не догадывался. Но могу сказать, что именно эта идея у меня и была. Проникнуть на созвездие снова и завершить это дело». Он отрицательно покачал головой. «Ты знаешь, сколько времени мне потребовалось, чтобы подружиться с Кринными и убедить его торговать со мной? И тут вмешался ты». «Даже я», — сказал Секма. «Даже я понимал, что такое умение и отвага заслуживают большего вознаграждения. Но Кринны находятся под защитой закона созвездия, и очень удачно, что получилось именно так, потому что теперь у тебя есть то, что мистер Викерс называет великолепным прикрытием». И Кетрику было предоставлено право самому найти способ вернуться на Тананару, технически столь же нелегально, как всегда. Даже люди Секма не получили инструкции не трогать его. Поэтому он сам должен был позаботиться о том, чтобы избежать ареста. Кетрику это вполне подходило. И он надеялся, что еще может преподнести Секма парочку сюрпризов. Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы изменить внешность, что он осуществил на кишащей промежуточной станции Альдебарана, где он поменял цвет кожи, волос и сразу же нырнул в толпу людей и полугуманоидов, которая бурлила, перемешивала их всех в звездных портах. С поддельным пропуском на Альдебаран он нанялся на небольшой грузовой корабль, отправлявшийся в Хайдас, воротами которого и был Тананару. И вот он возвращается домой. С парусиновой сумкой через плечо он шаркающей походкой прошел вместе с остальной потрепанной толпой людей и человекоподобных через выход четвертого класса доковой части порта, подождал, пока реле электронного сканера прокомпостирует его пропуск, не найдя черной отметки по этому номеру или отпечатков пальцев, не принадлежащих владельцу, после чего он свободно прошел в город на грязные шумные улицы. Он шел не спеша, вдыхая свежий воздух и всем существом впитывая этот земной, и неземной мир, который всегда был для него более родным и домашним, чем настоящая родина. Оставив далеко позади территорию порта, он наконец очутился на старых, извилистых улочках города, которые существовали еще до звездных кораблей и до появления инопланетян, задолго до эпохи энергии и техники. Это Ридарва, неизменная и прекрасная. Ее люди могут смотреть в прошлое и в будущее. И именно потому, что их восхищало будущее, они не забывали о своем прошлом. Это были добрые люди, которые любили добрые домашние вещи, для которых высокие, блестящие стеклянно-стальные геометрические формы земных городов холодными и отвратительными. Они модернизировали свой водопровод, систему освещения и прочие атрибуты современного комфорта, но продолжали строить невысокие, будто распластанные на земле дома из красно-коричневого камня, который давал прохладу летом, и согревало в зимними ночами. Они по старинке устраивали на крышах домов цветники и сажали изящные кустарники. Сейчас здесь лето. С крыш доносятся звуки музыки, смех, женские голоса. Кетрик, улыбаясь, продолжал брести в том же направлении. По этим узким дорожкам более 20 лет тому назад он гонял с золотокожими местными мальчишками, стыдясь своего темного загара и прямых черных волос. Потом мимо этих же цветников на крышах он бегал за золотокожими местными девчонками, на этот раз уже радуясь тому, что его экзотическая внешность иногда дает ему преимущество над здешними ухажерами. Его отец, Байрон Кеттрик, возглавлял первую торговую миссию землян в Хайдасе. И он так долго находился там, что его младший ребенок считал землю местом ссылки. И когда Кеттрик-старший и остальные члены семьи отправились обратно на землю, Джонни Кеттрик пожелал им счастливого пути, получил лицензию на торговую деятельность и затерялся в этом дрейфующем архипелаге Солнц. Настолько затерялся, что позабыл об определенных законах и ограничениях на инопланетную торговлю, может, отчасти потому, что не считал себя инопланетянином. Именно это в сочетании с настойчивостью Секма и привели его к столь печальному концу. И вот он снова дома, но не в безопасности. Он вспомнил об этом внезапно, вздрогнув при виде группы людей, идущих впереди него к перекрестку двух улочек. Это была жилая часть города, и оборванцу, прибывшему сюда с Альдебарана, было бы сложно объяснить, что он здесь делает, так далеко от территории порта, в такой час. Кеттрик спрятался в темной подворотне, пока группа не скрылась из виду. Потом он продолжил свой путь к последнему перекрестку и повернул на запад, полностью переключившись с воспоминаний в мир реальности. На небе были 3 из 5 маленьких медных лун. Они излучали неровный мерцающий свет. Кеттрик старался оставаться в тени. Деловая часть города, где улицы всю ночь кишели искателями удовольствий и развлечений, находилась в юго-восточной стороне. Здесь же было мало движения и почти никакого транспорта. Пешеходов больше не попадалось. Один раз ему пришлось вскочить на вершину стены и лежать там, пока какая-то машина не протарахтела прочь по узкой улочке. Верх машины был откинут, в ней сидели хохочущие и веселящиеся молодые люди. Больше он не встретил никого. Наконец он пришел к домику, стоявшему на берегу спокойной речушки, вода которой тускло блестела в лунном свете. Кеттрик некоторое время постоял в темноте под какими-то декоративными деревьями. Он рассматривал дом. Сквозь ветки кустарника на крыше все еще пробивался свет, такой мягкий, что он только оттенял сверкание лун, не затмевая их мерцание. Ветерок с реки доносил аромат цветов, и ему даже послушались слабые голоса. Нахмурившись, Кеттрик покачал головой. Было бы лучше, если бы дом спал. Не кстати будет, если там полно гостей. И все же, ему нужно было исчезнуть с улиц города до наступления рассвета, иначе патруль арестует его. Кеттрик быстро шагнул в тень дома и прижался к стене, прислушиваясь. Слышалось только 2 голоса, тихо разговаривавших на крыше в саду. Но слов слышно не было. Голоса были так далеко, что он даже не совсем узнавал их. Но один из них был женским, и его сердце бешено рванулось вперед. Кеттрик пошел вдоль стены к служебному входу, который был открыт. Это должно было бы насторожить его, но он так горел нетерпением увидеть женщину на крыше, что просто тихо прокрался вовнутрь, закрыв за собой калитку. На вымощенной площадке за домом стояли 2 маленькие наземные машины. Стены окружали небольшие аккуратные строения для хранения инструмента и необходимых в домашнем хозяйстве предметов. Вездесущие деревья, высокие кустарники и ползущая вверх виноградная лоза создавали сгустки тени на темной поверхности стен. Не слышно ни звука, только ветерок и шепот голосов сверху. Кеттрик спрятал свою сумку подальше в кусты и направился к каменной лестнице, ведущей из дворика на крышу. На полпути туда Кеттрик услышал шуршащий шорох в тени и увидел замаячившие высокие тени. Крепкие руки схватили его, оторвали от земли и бросили на камни, где он оставался лежать, дрожа как ребенок, в руках сильного взрослого человека. Он был раздавлен тяжестью опустившегося на него тела. Последовала короткая схватка. Кеттрик пытался словить ртом воздух, над ним нависли чьи-то силуэты с массивными плечами и гладкими головами. Он почувствовал запах сухой, чистой шерсти. Послышалось тихое рычание, и горло царапнули жесткие когти. Кеттрик засмеялся. «Хру-хру», — сказал он им на их языке. «Киту, чай!» «Это Джонни! Джонни!» Ночную тень рассек яркий луч света. Почти ослепленный Кеттрик взглянул на 2 широких лица, склонившихся над ним, видя глаза, засветившиеся пониманием. «Джонни?» На горле уже не чувствовалось острых когтей. «Джонни! Джонни!» — кричали они, обнажая белые зубы. Сильные руки снова подняли его, но теперь уже нежно и бережно. «Долго тебя не было», — сказал Чай. «Ты играть с нами, мы не забыть». Киту укоризненно потряс Джонни. «Ты пришел в темноте, не похож на себя, но запах тот же. Джонни!» «Тот же Джонни», — сказал он и погладил ее с грубоватой лаской, как бывало этих больших собак, с тонкой дымчатой шерстью. Потом он поднял глаза и увидел двух людей, стоявших на каменных ступеньках и глядевших вниз. Один был мужчина, золотокожий Дарван с медными волосами. На нем была легкая летняя одежда, шорты, сандалии и тонкая рубашка, сквозь которую до пояса просвечивалось его гибкое тело. Его звали Сери Отку, он когда-то был партнером Кетрика. В руках он держал дубинку. Второй была женщина, тоже золотокожая дарванка, но ее кожа была бледной и теплой, как мед на солнце. Волосы сохраняли мягкий блеск. Они были довольно длинными и касались плеч при каждом повороте головы. Глаза ее были голубыми, губы красные. Она была сложена и держала себя так, что каждое ее движение было похоже на музыку. На ней был светло-зеленый халат, который окутывал ее тело, как цветочный туман. Ее звали Ларис, и она тоже когда-то немало значила для Кетрика. Женщина спустилась на одну ступеньку, потом сделала еще один шаг вниз, глядя на пришельца, как на незваное привидение. «Джонни», — прошептала она, — «Джонни, ты не должен был возвращаться». Глава 4. Кетрик подошел к лестнице и долго стоял, ничего не говоря. Она совсем не изменилась. Именно такой он видел ее в своих мечтах. Именно такой желал ее с самого начала его ссылки. Ему не хотелось говорить, ему хотелось только смотреть на нее, стоящую на ступеньках в зеленом платье, с бликами света на пышных волосах. И как будто где-то вдалеке позади нее он увидел, как Сери положил свою дубинку и сделал шаг вперед. И тут вопрос четко прозвучал в его сознании. Вопрос не новый, такой же старый, как вся его ссылка. Ему не хотелось задавать его, но по-другому было нельзя. «Почему, Ларис? Почему мне нельзя было возвращаться?» Ответил Сери. «Потому что это принесет только неприятности. Тебе, нам. Ты в своем уме. Приехать сюда». «И все, Ларис?» — спросил Кетрик. «Или что-то еще?» И все же что-то в ней изменилось. Ее лицо всегда было таким открытым и прозрачным для него, как будто она была сделана из стекла. Это, наверное, потому, подумалось ему сейчас, что она никогда не старалась ничего от него скрывать. Злость, любовь, скука, нетерпение, радость — все было открыто для него, делай с этим что хочешь. Но теперь ее лицо стало маской, которую он не мог прочитать, и все же она сказала: «Я принадлежу только себе, Джонни, как всегда». Она не сводила с него взгляда широко раскрытых удивленных глаз, будто, как подумал он, она все еще надеялась, что все это ошибка, что ей кажется. Легкий ветерок приподнял ее волосы и пошелестел зеленой материей, окутывавшей его тело. Она чуть вздрогнула, как от прикосновения холодного воздуха. «Тебе не надо было приезжать», — снова сказала она. Потом она повернулась и пошла обратно по ступенькам, оттолкнув Сери и опередив его. Потом она исчезла в зеленой тени сада. Кетрик смотрел ей вслед. Лицо его стало сдержанным и непроницаемым. Сери продолжал смотреть на него. «Ну», — сказал Кетрик, — «много времени прошло». Он пожал плечами и улыбнулся Сери. «Не надо так удивляться». «А что надо?» — спросил Сери. «Скажи, мне что, радоваться? Быть счастливым? Потому что ты появляешься среди ночи, мой старый друг, мой дорогой друг, и я должен быть счастлив, что вижу тебя. Послушай, Джонни, я уже встал на ноги после той неприятности, и теперь, если тебя найдут в моем доме...» Он был разъярен. «На этот раз они просто депортируют тебя. Теперь это уже Наркат». Наркат — это был тюремный мир Хайдаса. Не такое страшное место, как остальные тюрьмы, но все равно место неприятное. «И Секма не поверит, что я ничего не знал, что я ни при чем к твоему появлению. Ты погубишь меня, Джонни!» Кетрик тихо ответил. «Не могу осуждать тебя за это. Но Секма еще не стучит в твою дверь. Так почему бы не успокоиться пока? Дай себе пару минут остыть, пережить шок. И тогда, может, ты вспомнишь о более интересных для себя вещах. Например, 500 000 кредитов». Потом он посмотрел на свою грязную одежду. «А пока что я бы хотел немного воды и мыла». 500 000 кредитов», — повторил Сери и спустился со ступенек. «Ты о чем, Джонни? Зачем ты вернулся?» «Я вернулся завершить то, что начал на белом солнце». Он не совсем видел лицо Серии, не совсем замечал выражение внезапного осознания. Он думал о Ларис. Он никогда не старался представить себе картину их будущей встречи. Не думал о том, что она может сказать ему. Но ничего подобного он не ожидал. Конечно, его не было более 2 лет. И, конечно, она не могла знать, что он вернется. Сегодня ночью и когда-нибудь вообще. Они давно попрощались друг с другом. И все же... Слезы, злость или просто слова о том, что она принадлежит другому, это он мог бы понять. Но она просто закрыла перед ним дверь, и этого он понять не мог. Он прошел мимо Серии и начал подниматься по лестнице, повинуясь мгновенному порыву найти Ларис в саду и взломать ту дверь, пусть даже силой. Но он остановил себя при мысли. «Ну ее к черту, пусть делает, что хочет». Ему вдруг стало смешно, и он расхохотался про себя. Ради женщины он мог пересечь космос, но ни за что он не поднимется на эту лестницу. Остановившись, он услышал голос Серии. «Белое солнце! Да, я должен был знать это!» «Ты должен был знать и кое-что другое», — сказал Кетрик ровным тоном. «Ты должен был бы знать, что я бы не приехал, если бы не был уверен в том, что справлюсь, что меня не поймают, что я не причиню тебе неприятностей». Он с любопытством посмотрел на Серии. «Ты не был раньше таким робким». Серия резко ответил. «У меня не было на то причин». Киту и Чай подбежали к лестнице, их бока раздувались, как после долгой и тяжелой погони, они скалили зубы в улыбке Кетрику. «Мы смотреть туда, везде, никого за тобой. Ты остаешься, Джонни?» «Пока да», — сказал Кетрик. «Спасибо». Они радостно завизжали и поскакали к себе. Серия смотрел им вслед, лицо его ничего не выражало. «Ты всегда умел обращаться с ними», — пробормотал он. «Они достаточно покорны мне, но тебя они любят, да?» Он покачал головой и вздохнул. «Ладно, Джонни, я выслушаю тебя». И он сделал первый дружелюбный жест, положив руку на плечо Кетрика. «Пойди умойся, а то несет от тебя, как из грязного трюма. Надеюсь, мои вещи все еще тебе по размеру. Возьми все, что нужно». Он подтолкнул Кетрика вперед. «Иди, мы будем ждать тебя в саду». Кетрик пошел в дом. Дом не изменился с тех пор, как он был там последний раз. Он пробудил в нем печальные воспоминания о доме, в котором он когда-то жил, где-то около мили отсюда, на другой стороне реки. И если все получится, он снова будет жить там, с Ларис или без нее. Он все еще чувствовал злость и обиду. В ванной он аккуратно отложил в сторону пояс с деньгами, взятыми на случай крайней необходимости, и с облегчением бросил грязные вещи в мусорную корзину. Пока большая ванна Серии наполнялась горячей водой, он брился. Потом он долго тер свою кожу, смывая краску с тела и волос. Этот нехитрый грим не поможет ему сейчас, если его словят, и от этого он чувствовал себя неловко и глупо. Заставляя себя забыть Ларис, он погружался в простое, плотское наслаждение чистоты. После горячей ванны он вскочил в холодную, прошел через воздушную сушилку и вышел из ванны новым человеком. Вещи Серии были, как всегда, аккуратно сложены. Он уже почти оделся, когда Ларис постучала в дверь и позвала его. Он открыл дверь и впустил ее. Ларис вошла и остановилась, глядя ему прямо в лицо. Маска ее исчезла, или, по крайней мере, сползла, обнажив лицо. «Это нелегко», — начала она. «Та пришел так... внезапно. Я дала себе слово, что никогда больше не увижу тебя. А я разве не говорил тебе, что обязательно вернусь?» «Но мы оба знали, что это невозможно». «Но я здесь». «Надолго ли? Сколько дней понадобится, чтобы схватить тебя?» «Серий прав. На этот раз они не просто вежливо выставят тебя. Они засадят тебя в наркад, и ты увидишь свою землю только в глубокой старости». Он сделал шаг к ней. «А если не словят?» «Ну ладно, предположим, не словят. Предположим, ты возьмешь, что ты хочешь на белом солнце. А что потом? Ты купишь дом в Ридарва и пригласишь Секма на свой первый обед? Нет, ты будешь бежать, и быстрее, чем когда-либо, бежать прочь с Хайдеса. И потратить ты свои 500 000 где угодно, только не на Хайдесе». «И что?» – спросил Кетрик, потягивая руку к теплому золотому изгибу ее шеи, там, где она переходила в плечи. Она резко оттолкнула его руку. «Зачем мне снова разбивать себе сердце ради 1-2 дней? Это слишком тяжело, Джонни. Я не стану делать этого». На мгновение та давнишняя Ларис смотрела на него горящими глазами с искаженным от злости ртом, и ему хотелось сказать, что не все так плохо. Но тут же маска снова опустилась на ее лицо, и она произнесла самым серьезным тоном. «Если ты любишь меня, если я тебе не безразлична, уходи. Не предпринимай ничего. Это причинит только неприятности для всех нас. Я уже поговорила с Сери. Мы можем посадить тебя на корабль сегодня ночью, и к утру ты будешь в безопасности за пределами созвездия». И теперь он понял. Она, скорее всего, не принадлежит Сери в дарванском понимании супружества. Они просто вместе и не хотят ничего менять. Кетрик не доверял своему голосу, хотя видел, как она ждала его ответа. Он отвернулся, стараясь держать гнев, пытаясь быть справедливым. Это ее право, и он не имеет никаких оснований возмущаться. Просто он всегда считал Ларис своей. Даже когда умом понимал, что она существует не в вакууме, не в безлюдном пустом пространстве вне жизни, где ей только и оставалось бы, что ждать его возвращения. И все же что-то в глубине его души упорно цеплялось за нелепую идею о том, что она живет именно так, если не физически, то по крайней мере эмоционально, как это происходило с ним. И он чувствовал себя преданным, одураченным, и гнев его нисколько не смягчался, потому что он знал, что все случившееся несправедливо. «Пожалуйста, Джонни», — попросила женщина, — «ты сделаешь это?» Про себя Джон с любопытством отметил, что в этот момент он был счастлив, что не взбежал вслед за ней по лестнице. Он отрицательно покачал головой. «Нет, но не стоит волноваться, Ларис. Какие бы отношения у вас ни были с Сери, это твое личное дело и его. Я не стану ни на что претендовать». «Все не так просто», — сказала Ларис тихим голосом, и ему показалось, что она собирается заплакать. «Мы больше не увидимся. Прощай». Дверь тихо щелкнула, она ушла. Кетрик закончил одеваться. Поднимаясь по внутренней лестнице на крышу, он услышал, как во дворике зарычал мотор отъезжающей машины. Ворота с легким шумом закрылись. В саду он нашел одного Сери. «Тебе бы прислушаться к ее совету. Это довольно разумно». Кетрик злобно ответил. «Приступим к делу. Не надо злиться. Ты что думаешь, что мы должны подталкивать тебя к этому самоубийству?» Сери протянул Кетрику кубок прохладного освежающего напитка, который он любил пить жаркими летними вечерами, и сел со словами. «Ну ладно, по крайней мере мы старались. Что, по-твоему, я должен делать, чтобы получить эти полмиллиона кредитов?» Кетрик не сразу ответил. Он прошелся мимо благоухающих кустов и цветов, которые в лунном свете потеряли яркость своих красок, но не аромат своего цветения. Стоя возле бордюра, он видел, как машина Ларис уменьшалась в размерах, сделала поворот и, наконец, совсем исчезла из виду. Потягивая холодный напиток, он пытался забыть все неразумные и горячие идеи, как, например, желание бросить Сери вниз. Надо было сосредоточиться на важном. Кетрик все время напоминал себе, что в случае провала, в случае его ареста до выполнения задания, его лицензия пропадет, и, вероятно, ему придется провести долгие годы в Наркаде, прежде чем навсегда распрощаться с Хайдесом. Мелькнувшая мысль о том, что Хайдес без Ларис теряет для него всякое значение, была всего лишь мимолетной искоркой. На самом деле он любил, как любой другой мужчина, но в созвездии он влюбился задолго до того, как узнал Ларис. Кетрик посмотрел на небо. Знакомое небо с медными лунами и громадными оранжевыми звездами, как маяки, горевшими за ними, а вдалеке крошечное и ослепительно яркое белое солнце. Он почувствовал прилив радости и восторга, что придавало ему сил и вызывало удовлетворение. И он не скрывал этого от Сери. «Мне нужен корабль», — сказал он. Сери хмыкнул. «Но этого следовало ожидать. У меня есть два корабля в порту. Для одного я уже разработал расписание и маршрут, а второй свободен». Кетрик снова взглянул на небо. Земля уже давно создала скоростные звездные суда. К этому ее вынудила собственная отдаленность и удручающая пустота ближайших планет. Куда бы ни хотелось попасть землянам, это было слишком далеко. Здесь же, в Хайдесе, дарванам не нужны были скоростные суда дальнего полета. Эти корабли были нецелесообразны для созвездия в целом, равно как и большие орбитальные сверхзвуковые самолеты не были экономичными для ближних перелетов. А так как созвездие предоставляло своим жителям все виды развлечений и деятельности, которые им нужны были, то население не слишком и стремилось вырваться за его пределы. Дарваны, интересующиеся полетами в космос, только начинали думать о расширении своих горизонтов, когда к ним прибыли земные корабли, и вопрос решился сам собой. Испытывая разочарование при мысли о том, что они не являются хозяевами космоса, как они привыкли считать, Дарваны все же быстро приспособились к новому повороту событий. Они переконструировали дальнорейсовые «Родманы» и еще более крупные и тяжелые корабли для полетов за пределы созвездия, а также и для своих местных целей, особенно для пограничного патрулирования. В пределах созвездия, однако, небольшие быстроходные дарванские корабли продолжали совершать рейсы между солнцами, а это то, что нужно было Кетрику. В уме он уже разработал маршрут, продумал точно, где именно ему делать остановки и что именно предпринимать там. Некоторая часть его планов была определена в беседах с Секма. Были несколько планет, где идея роковой звезды особенно сильно занимала умы жителей. Другая часть замысла принадлежала самому Кетрику. С крыши Сири он мог проследить на небе большую часть своего пути. Звезды были его давними друзьями, и многоцветные миры, которые окружали их, вдруг показались такими близкими. Кетрик закрыл глаза, погрузившись в воспоминания. «Когда корабль сможет уйти?» — спросил он. «Через 3 дня». «Хорошо, что за корабль?» «Звездная ласточка». «Кто там теперь капитан?» «Новый, ты его не знаешь, Джонни». «Полагаю, ты все знаешь, но мне бы хотелось услышать это. Я не могу гарантировать, что капитан и команда...» «Капитан не проблема. Отправь его в оплачиваемый отпуск. И команду тоже. Я найму своих людей, если они все еще на свободе». Сири отреагировал немедленно. «Но тебе нужно будет садиться. Нужно обслуживать корабль, брать запасы продовольствия и хотя бы какое-то подобие груза. А в созвездии нет такого официального порта, в котором бы тебя не знали. И нет такого порта, которого бы не знал я, включая те, где я могу быть в безопасности, как у мамочки под крылышком. Предоставь это мне». «Но...» — Кетрик посмотрел на Сири. «Сири, дружище, ты прекрасный специалист, что касается карт и цифр и прочих деловых операций. Без тебя компания и шагу бы не сделала. Но что-то не припомню, чтобы ты когда-нибудь был специалистом в моем бизнесе». Сири покачал головой. «Понятия не имею, почему я только слушаю тебя». «Потому что ты жаден, как и все мы». «Не буду отрицать». «И потому, что ты уже взвесил риск и возможный выигрыш и вычислил, что игра стоит свеч». Сири отрывисто ответил. «У меня даже времени не было что-либо взвешивать. Ты так внезапно свалился на мою голову, Джонни». Сири встал на ноги и нервно зашагал по открытой площадке, на которой они сидели, прямо в пятнистую тень виноградника. Там он остановился и повернулся, но Кетрику не было видно его лица. «А если я скажу нет, Джонни, что тогда?» Кетрик пожал плечами. «Я договорюсь с другими, и 500 000 кредитов уплывут кому-то другому. Черт побери, ты мой партнер, и тебе первому я должен предоставить этот шанс». Сири безмолвно стоял в тени виноградника. Кетрик засмеялся. «Да, признаю, что это замысловатая проблема для такого позднего часа. Прости, я не могу быть более вежливым. Пораскинь мозгами немного. И помни, что для мальчиков из Секмовской межзвездной коммерческой службы я в нескольких световых годах отсюда, там, на Земле. К тому времени, когда Ник дойдет, что это не так, если, конечно, вы с Ларис не заложите меня...» Сири отмахнулся. «В знак нашей дружбы я доверяю тебе», — сказал Кетрик. «И еще потому, что если ты сдашь меня, то можешь точно рассчитывать отправиться со мной в Наркад, если вспомнить о некоторых вещах, которые я мог бы рассказать, но еще не рассказал отделу расследования Секма. Итак, я начал говорить, что к тому моменту, как МКС узнает, что я вернулся в Хайдас, я уже все сделаю и снова исчезну. А пока что они не станут искать то, чего здесь нет». Сири молча слушал, как ветерок стряхивал лепестки с цветов и шуршал прохладно листвой над их головами. Потом он наконец сказал: «Ладно, Джонни, можешь взять корабль». Кетрик поднялся и потянулся. «Хорошо, ты не пожалеешь». Простое действие, принятие решения, казалось, высвободило в Сири новую энергию. «Тебе нельзя здесь оставаться. Слишком много людей здесь ходит. Как насчет острова? Там тебя никто не побеспокоит эти 3 дня. Ты можешь свободно выходить по ночам. Там же можешь и собрать себе команду». Кетрик кивнул. «Неплохо». Ему не хотелось оставаться в доме Сири, и не только потому, что был велик риск быть замеченным, а скорее потому, что он не был уверен, удастся ли ему долго сохранять нейтральное и сдержанное отношение по поводу Ларис. Чем меньше он будет видеть Сири, тем лучше, особенно если Ларис решит вернуться домой. Сири выглядел довольным. «Я все приготовлю лодку. Домик довольно хорошо укомплектован, но тебе может еще кое-что понадобиться. Сиди здесь и выпей еще чего-нибудь. Я ненадолго. Я пошлю с тобой Киту и чай. Они помогут тебе обустроиться. Кроме того, они заберут лодку. На острове есть челнок, он тебя больше устроит. А лодка только будет привлекать внимание». И Сири отправился вниз по лестнице. Кетрик налил себе еще напитка и поглядел на звезды, стараясь не думать о тех временах, когда они с Ларис были вдвоем на острове. Ридарва был полна звуком ее голоса и грациозными тенями ее тела, и ему хотелось поскорее покинуть это место. Наконец Сири позвал его, и он спустился в сад и пошел через заднюю калитку к причалу. Белая моторная лодка мягко урча колыхалась у пирса. «Я постарался все продумать», — сказал Сири. «Но если тебе еще что-то понадобится, скажи им, и я пришлю тебе все необходимое завтра утром». Киту сказал: «Пойдем, Джонни». Они с Чай любили лодки и были счастливы, как дети, предчувствуя путешествие. Кетрик ступил в лодку. Сири потянулся к нему и дотронулся до его руки. «Я дам тебе знать, когда будет готова звездная ласточка», — сказал он. Его рука сжала ладонь Кетрика и отпустила ее. «Мы справимся, Джонни». И он оттолкнул лодку от берега в тихие воды, залитые медным лунным светом. В опытных руках Киту лодка заурчала громче и поскользила вниз по реке, как белая стрела, рассекающая гладь. Сири стоял на причале, провожая их глазами. Потом он превратился в точку и, наконец, совсем исчез. Город проплывал мимо на другом берегу. Сонные дома сменялись причалами и рыбными бухтами, по мере того, как река расширялась и незаметно перерастала в озеро. Оглядываясь назад, Кетрик видел возвышающиеся силуэты звездных кораблей далеко на юге, где космический порт занимал почти все побережье. У него на глазах в небо взмыл корабль с приглушенным громоподобным ревом, который всегда так будоражил его сердце. И вот осталось только небо и озеро и маленькая лодка. И тут внезапно ночь взорвалась громом и пламенем. Мощный кулак выбил Кетрика из лодки в воду, которая подалась под весом его тела, и захлопнулась, как дверь у него над головой. Вскоре пришла и боль. Потом мир исчез из его сознания. Глава 5. Он все еще был в воде. Она окутывала его, теплая, как молок, и он чувствовал, как она несет его обессилевшее тело. Он видел себя в воде, извивающегося, как лента водоросли, и он думал, что утонуть – это довольно приятно. Приятно вот так вечно раскачиваться в тихом, неспешном ритме. И тут он вдохнул воздух. Боль пронзила его. Он захлебнулся, закашлялся, боль стала острее. Он открыл глаза. Сквозь мутный туман он увидел, что лежит по самый подбородок в воде, и вокруг него и под ним ничего, кроме воды. Паника постепенно охватывала его, потому что когда он вытянул руку и попытался поплыть, боль скрутила его, и он снова начал погружаться под воду. Что-то, вернее кто-то, держал его. Кто-то тащил его, поддерживая его голову над водой. «Джонни, тихо, не драться!» «Кто-то!» Мокрая шерсть и крепкая рука, держащая его. «Киту!» «Киту мертвый, это быть чай!» Странно слышать, как из мохнатой пасти вырываются почти женские рыдания. Странно видеть, как соленые слезы падают в эту массу пресной воды, которая старается утопить их обоих. Странно быть в таком беспамятстве, что только боль в боку и кажется единственной реальностью. «Вот, держи!» «Не могу!» Чай строго приказал: «Держи!» И он вцепился левой рукой в какой-то плавучий обломок, который Чай бросила ему. Он слышал, как она вздохнула, как будто скинула с плеч тяжелую ношу, и ее мощные объятия стали слабее. Некоторое время они вдвоем, тяжело дыша, висели на плавучем обломке. В голове у Кетрика прояснилось. Он начал понимать, что лодка по какой-то причине взорвалась и бросила их в воду, что Киту погиб. «Погиб? Так быстро, между лихорадочными вдохами?» «Да, мертв. И Чай пытается сейчас спасти его». «Ушиблась?» «Только чуть-чуть». Видя, как уверенно она ведет себя в воде, он подумал, что она говорит правду. Она ведь была на корме, дальше всех от взрыва. Бедняга Киту, должно быть, оказался в самом центре. «Бедный Киту. Бедная Чай». Она продолжала рыдать, но теперь уже тише. Он положил голову ей на плечо, единственное движение, на которое он был способен, и сказал: «Бедная». Он чувствовал, как она дрожит, потом услышал ее слова: «Что делать, Джонни?» «Ты видишь берег?» Она отпустила обломок и поднялась высоко над водой, упав в нее с сильным всплеском. «Вижу». Она ухватилась за обломок и начала медленно плыть, с силой толкая деревяшку и Кетрика впереди себя. «Дай отдохнуть минуту», — сказал он, — «и я смогу помочь». «Плохой?» Он попытался оценить серьезность своего ранения. «Думаю, сломал несколько ребер. Все остальное, казалось, было в порядке, и если он не делал слишком глубоких вдохов и слишком резких движений, то боль была вполне терпимой. Он начал работать ногами, помогая чай насколько мог. Они медленно преодолевали сопротивление воды, в то время как луны одна за другой спускались с неба и становилось темнее. Озеро было безграничным, берег казался чистой иллюзией. Кетрик очень сильно устал и отчаялся. Но каждый раз чай поднимала свое тело над водой, как тюлень, и говорила, что видит берег, и что огни уже ближе. И снова ее мощное большое тело оказывалось в воде рядом с ним, стараясь передать ему часть своей огромной силы, и он продолжал отталкиваться ногами и барахтаться, со стыдом думая о том, что в его человеческом мужественном теле не столько духа, сколько у этого преданного существа. Он понимал, что после взрыва она, должно быть, искала его, ныряла за ним, тоже оглушенная взрывом. «Спасибо тебе, чай. Я не забуду». Некоторое время она плыла молча, а потом спросила: «Почему лодку убивать киту? Он ехать в ней много раз». Кетрик покачал головой. «Не знаю. Авария. Авария». И тут его шок прошел, и голова начала работать. «Авария? Наверное. Конечно, бывают несчастные случаи. Взрываются летучие газы. И до этого на озере погибали люди, и будут погибать. Но если это не несчастный случай? А если он слишком поверил Сере и был чересчур самоуверен? А если он навалил на Сере столько сложных проблем, что тому показалось, что это будет наилучшим способом их решения? Устранить Кетрика, и все проблемы исчезнут, будто их никогда не было. Убрать киту и чай, и Кетрик исчезнет, как будто он и не появлялся в Ридарво. И об этом будут помнить только Серис Ларис, хранящие осторожное молчание. И Секма. Но этого Сери, конечно, не знал. Киту и чай – простое существа, которые любили Джонни Кетрика и держали бы язык за зубами. Надо просто отправить их в то же плавание, в буквальном смысле, вместе с Кетриком, и устроить так, что лодка взорвется. Кетрик застонал от боли, которая оказалась сильнее, чем боль в боку. Если это так, то смерть киту на его совести. Джонни. Он не осмеливался рассказать чай о своих предположениях. «И все же нет», — подумал он. «Не спеши». Сери сказал: «А если я скажу нет?» И он ответил: «Тогда я договорюсь с другими». Он не загонял Сери в угол. Он не предлагал ему ничего, кроме принятия решения. И все, что тому нужно было сделать, это отказаться. «Зачем же убивать? Если, конечно, нет других причин. Ларис?» Сери боялся, что она уйдет от него и вернется к своей давнишней любви? Не исключено. Они оба хотели, чтобы он уехал, а он отказался. Может, эта маска, которую носила Ларис, была надета для Сери, чтобы скрывать ее истинные чувства? И, вероятно, Сери понял это и решил навсегда избавиться от опасности. Ему хотелось бы думать, что Ларис продолжала так же сильно любить его. Не исключено, но это была не Ларис. Он вспомнил ярость Сери при своем появлении в доме. «Ты погубишь меня», — сказал он тогда. Может, он настолько боялся рисковать своим положением и доходами, что посчитал, что надежнее всего будет спрятать Кетрика на дне озера, чем в любой другой точке Хайдеса. Какова бы ни была настоящая причина, он начал все слишком резко и самонадеянно, и теперь его грандиозные планы в буквальном смысле разлетелись на щепки. Он начал сердиться. Впервые в жизни его пытались убить, и этого было достаточно, чтобы вызвать гнев. Но чай и киту – вот что приводило его по-настоящему в ярость. Они здесь совершенно ни при чем. Они преданно служили Сери почти 8 лет, и все же он смог так поступить с ними, и с той же легкостью, с какой убивают мух. Это было очень странно. Он не помнил Сери таким, иначе он никогда не сделал бы его своим партнером. Должно быть, он просто не знал Сери Отку так хорошо, как считал тогда. Или же Сери Отку изменился. «Смотри», — сказала Чай. Кетрик увидел впереди огни и более густую черноту силуэта берега, очертания зданий, выдающуюся вперед форму пирса, отмеченного спереди предупредительным огнями. С берега начал дуть легкий ветерок, он потрепал Кетрика по щеке, а на востоке едва заметно светлел горизонт. Чай поплыла быстрее, ведя Кетрика в сторону берега. «Я помогу, Джонни». «Нет». Он почувствовал, как она приостановилась и посмотрела на него. Он был почти без сил. Голова его была пустой и чужой, как старая тыква. И больше всего ему хотелось бы, чтобы его вытащили из воды, отнесли куда-то, утешили и обогрели, излечили от этой боли. И если бы не его злость на Сере, он мог бы сдаться и согласиться на это, потому что в этот момент его меньше всего интересовала роковая звезда и белое солнце, и вообще весь Хайдас. Ему наплевать было на депортацию или срок в наркоде. Ему была безразлична даже Ларис. Любовь, жадность, честолюбие, долг – все утонуло в этом озере. Но он был обозлен, а злость всегда делала его упрямым, мстительным и беспощадным. Он поклялся увидеть Сере поверженным, а для этого нужно было выжить и остаться на свободе. Он объяснил Чай, что нарушил человеческий закон, и что если люди найдут его, они словят его и посадят в клетку. Она сразу же поняла его. «Куда тогда?» Он направлялся к пирсу. «Забирайся под него, день гонится за нами». Они заплыли под пирс, в черную тень, которая начала светлеть, не успели они еще скрыться в своем убежище. Они осторожно обходили стальные столбы, Кетрик не переставал думать. Большинство мыслей, приходивших ему в голову, были непостижимы для него в тот момент. О них нужно будет подумать позже. И только одна идея вырисовывалась четко в сгущающемся тумане, заполнявшем звенящую пустоту в голове. Почему-то Сери хотел убить его. Так что лучше всего в этой ситуации оставаться мертвым. И тогда можно будет делать Сери все, что угодно, и тот все равно будет думать, что его враг надежно укрыт водами озера. Обломок в его руках казался почему-то очень важным. Сам не зная почему, он не сводил с него глаз, продолжая продвигаться вперед. Мысль ускользала от него, но инстинкт подсказывал, что нужно вытащить эту штуку вместе с собой на берег, когда они доберутся до берега в конце пирса и укроются в небольшой пещере, в которой они едва могли поместиться. Пол пещеры был просто сухой песок, и вся она была наполнена шелестящим звуком воды, трущейся об опоры. Кетрик объяснил Чай, что им придется скрываться здесь до темноты. Она согласилась с собачьей покорностью и только стряхнула капли воды с шерсти. Потом она вырыла углубление в песке и уложила туда Кетрика, прижав его к своему липкому от влаги телу. Он замерз и устал. И тут в голову начали приходить мысли, что все это глупости. С какой стати Сере убивать его? «Мы больше не увидимся, Джонни», — сказала Ларис. «Прощай». И она ушла. Какую угрозу мог он представлять собой для Сере, находясь на белом солнце в чем-то чужом корабле? Даже если бы он попался, было бы очевидно, что Сере не имеет к этому никакого отношения. От удара у него просто помутилось в голове и начало выдумывать. Конечно же, это был несчастный случай, явный, простой несчастный случай. Кетрик почувствовал облегчение. Он подумал о доме Сери, о еде, питье, теплой постели. Совершенно бессмысленно прятаться здесь, в этой норе. Он пошлет Чай к Сере. Он уже выплюнул изо рта песок и начал было говорить, но поздно. Темный туман накатил на него и впитал слова. Долгое время он находился в холодном темном тумане. Все вокруг потеряло форму, исчезло время, пространство, все. Он был в самом центре небытия. Его поддерживало на плаву небытие. На него сверху давила пустота, которая окружала его со всех сторон, с таким равнодействием сил, что он не в силах был не только подняться или опуститься, но даже пошевелиться или повернуться. И тут постепенно начало становиться теплее. Теплота приятно обнимала его, и он пошевелился на своем ложе из пустоты и небытия и потянулся к теплу. И пустота раскололась. Он видел, как она рвется, хотя все это происходило беззвучно. Обрывки небытия расплывались в стороны, как облака под силой ветра. И тут он понял, откуда это тепло. Огромное солнце светило с неба, рассеивая пустоту, сжигая ее своим добродетельным огнем. Он был рад и счастлив солнцу. Оно было рыже-оранжевое, как солнце Тананару, и он любил его. Природа вокруг вырисовывалась нечетко, как будто все еще отсутствовали все детали. И он счастливый пошел к большому оранжевому солнцу на горизонте. Он не знал, сколько прошел, но понял, что свет не совсем обычный. Кетрик остановился, не сводя взгляда с солнца. Рыжий апельсин стал мутным и злым. Он пачкал все вокруг какими-то уродливыми пятнами. Ему показалось, что солнце извивалось и пульсировало. Оно излучало злобу и беду, и его ядовитый свет начал жалить его, голову, оставшегося без прикрытия на огромной пустой равнине, и в панике он закричал: «Что это?» Голос Секма небрежно ответил: «Это роковая звезда». Секма стоял рядом с Кетриком, хотя Кетрик только что заметил его. Секма улыбался, махал рукой по направлению к больному солнцу. «Не волнуйся, Джонни, это только миф». Он пошел прочь, беззаботно насвистывая. Кетрик побежал вслед за ним. «Это не миф!» — кричал он. «Ты что, не чувствуешь ожогов?» Секма не слышал. Он продолжал идти, насвистывая, и хотя Кетрик бежал изо всех сил, ему не удавалось угнаться за ним. Но он продолжал кричать. «Это не миф! Это правда!» Его никто не слышал. Болезнетворный свет становился сильнее. Он как вода заливал горло. А Кетрик все бежал по улицам города и кричал. Он знал, что его никто слышит, потому что все жители уже мертвы, что роковая звезда смела всех, как наводнение. Он проснулся от того, что чай пыталась успокоить его. Все еще в паутине сна он думал, что роковая звезда там, в конце пирса, и от ужаса он вздрогнул, боль рассекла его бок. Большая ладонь чай убаюкивала его. Сон постепенно отступал. Кетрик прижимался к теплому живому телу чай и дрожал от облегчения. Роковая звезда — это был всего лишь закат, зажегший пространство под пирсом. «Не волнуйся, Джонни, это только миф. Откуда этот сон? Нечистая совесть? Теперь уже не имеет значения, это только сон». Солнце село, наступила ночь. Он был голоден. Положив руку на плечо чай, Кетрик сказал: «Пойдем посмотрим, что значит умереть». Глава 6. Они двигались, как привидения в саванне темноты, стараясь выбирать те деловые районы города, где уже закончилась дневная жизнь и где было меньше освещения и прохожих. Ночью в типичном местном одеянии на некотором расстоянии Кетрик мог сойти за Дарвана, а присутствие огромного силуэта чая рядом с ним не вдохновляло на сближение. Тхеллы, получеловеческие существа, были достаточно известны в этих краях. Их основной функцией была обычно работа телохранителей, и с ними не очень-то хотели бы связываться. Чай спросила, куда они идут. «В дом друга». «Сери?» «Нет, не Сери». «Почему? Сери друг». «Да», — ответил Кетрик. Теперь шок прошел. Голова кружилась от голода и незалеченных ран, но он уже мог достаточно четко и спокойно соображать. Он не был полностью уверен в том, что взрыв был попыткой убить его и двоих тхеллов. Ему не хотелось в это верить, как не хотелось верить в то, что его давнишний партнер и друг мог так запросто пойти на убийство. Эта теория не опиралась на достаточные улики и мотивы. С другой стороны, в его положении нельзя было рисковать. «Я говорил тебе, что нарушил закон, Чай. Если я вернусь к Сере опять, его тоже посадят в клетку». Он услышал, как она вздохнула в темноте. «Я пойду с тобой, Джонни. Сере плохой без киту». Их взяли на службу вдвоем, и Кетрик понимал, что ей не хотелось бы возвращаться домой одной. Да и таков был обычай тхеллов – менять жилище, когда один из них умирает. Потом Чай добавила: «Никого не любить, только ты». Эти слова глубоко тронули его. «Я отправлю тебя домой, Чай, в твой родной мир». «Нет», — она покачала своей гладкой головой, — «я идти с тобой». «Ладно», — сказал он, — «пойдем со мной». Потом добавил на родном языке: «Могло быть и хуже». Он был рад, что она была рядом, когда они шли по грязным аллеям, огибавшим Аут-Квотер. Он был бы сейчас не в состоянии отразить даже просто нападение какого-то хулигана, охотящегося за мелкой монетой, бутылкой выпивки или щепотки наркотика. В сопровождении Чай он в целости и сохранности вышел на более широкие и светлые улицы. Теперь он, наоборот, стремился в толпу. В Аут-Квотер, в Ридарва, землянин не был в диковинку, если, конечно, не встретить кого-то знакомого. Здесь можно было встретить людей со всей частей Хайдаса и десяток другой из запредельных миров. Людей, гуманоидов, всех видов, размеров и цветов кожи, в разнообразных одеяниях и в обычных местных костюмах. Были такие, которые более или менее постоянно жили в Тананару, связанные с тем или иным видом деятельности, легальной или не совсем, и предпочитающие многоязычную анонимность Аутквотера самому городу Дарван. Смешение архитектурных стилей поражало так же, как и людской коктейль. Возводя здание, каждая группа жителей стремилась к стилю, считающемуся практичным в их собственном понимании. Так что там были и улицы с башнями и куполами, с усеченными пирамидами, кругами, квадратами, пятиугольниками, огромными серыми массивами неопределенной формы, обмазанные и окрашенные во все цвета, которые только мог произвести солнечный спектр. Кетрику всегда нравился этот район. Он знал его как свои пять пальцев. Он вел чай по кишащим улицам, мимо магазинов и базаров, где никогда не гасли огни, мимо увеселительных заведений, где предавались всем грехам, известным 40 породам рода человеческого, где солнечный свет никогда не допускался в театры и игорные залы, в другие потайные помещения, куда не пускали никого, кроме представителей определенной расы, которые и были теми избранными, кто знал, что происходило внутри. Кетрик давал волю своему воображению, представляя себе самые невероятные и экзотические сцены и картины, которые скрывали эти стены, зная при этом, что в большинстве случаев это были собрания престарелых людей, потягивающих свой национальный напиток и наслаждающихся песнями своего барда, или же занимающихся не менее невинным и безумно скучным ритуальным времяпровождением, предписанным их вероисповеданием. Было много закусочных, наполнявших ночь сочными ароматами своих кухонь. Чай останавливалась возле некоторых из них, и хотя Кетрик знал, что она должно быть голодна даже больше, чем он сам, у него не было мелких денег, а неприятности с крупными никак не входили в его планы. Он пообещал, что скоро она получит пищу, и она охотно продолжала идти вперед. В одной части этого района здания были главным образом коническими чудовищами с наружными лестницами, в которых имелись бесчисленные выходы. В целом такое строение походило на что-то среднее между вавилонским зиккуратом и голубиным гнездом. И они также гудели, как голубиные гнезда. Голосами, смехом и острыми, как осколки, обрывками музыки, национальной и популярной, которая обычно играет на домашних вечеринках. Национальные мелодии казались Кетрику довольно неприятными. Он предпочитал современную музыку, потому что ее можно было слушать, не принуждая себя к этому. Кетрик нашел здание, которое искал, и начал взбираться по лестнице, преодолевая сильную слабость в ногах. Теперь, оказавшись здесь, он уже не мог больше подавлять мучившую его мысль. А что, если Бокер уехал? Ушел? Его могли выслать из страны, посадить в тюрьму, убить. Он может быть сейчас на борту корабля, где-то за пределами созвездия. Что делать тогда? Вернуться к Секма и сдаться? От одной этой мысли его почти физически затошнило. Он решительно продолжал двигаться вперед, наверх через груды мусора и маленьких странных животных, которые визжали и шипели, разбегаясь из-под их ног при виде чай. Однажды он покачнулся и почти было потерял равновесие, но чай поддержала его. Он плотно сцепил зубы и продолжал идти, проклиная Бокера, который выбрал себе жилище на 10-м этаже, как будто эти проклятия могли заставить его оказаться дома. На 10-м этаже он обнаружил невысокую круглую дверь, за которой когда-то жил Бокер. Она была отворена навстречу теплому ночному воздуху. У Кетрика едва хватило сил на то, чтобы хотя бы постучать. Потом он пригнулся и вошел. Чай следовал за ним на всех четырех, чтобы не наткнуться на притолоку. Три синекожих ребенка встали из-за стола, выпучив глаза и руками усердно запихивая еду в рот. Голубокожая женщина с пышной грудью, с копной белых волос, струившихся по спине, уронила бокал с вином на колени и вскочила с криком, отряхивая свою юбку и не сводя глаз с двери. Голубокожий мужчина сидел спиной к Кетрику. У него была внушительная серебристая грива, уложенная так, что волосы спускались по центру голову и падали на затылок. Он был обнажен, если не считать пару засаленных шортов. Тело его выглядело приземистым и сильным. Через бугры накачанных мускулов левого плеча пробегала белая змейка шрама. На мочке левого уха, как капля крови, блестел красный камень. Кетрик сказал: «Бокер!» Он произнес это как любовник, встретивший, наконец, свою возлюбленную. Волна облегчения обдала его с ног до головы. Он почувствовал, как чай подхватила его и помогла сесть в кресло. Потом последовали долгие разговоры. Бокер сунул ему в руки бокал вина, и Кетрик жадно выпил. Детишки забились в дальний угол комнаты и насводили глаз гостей, главным образом с чай. Женщина говорила что-то, но на нее никто не обращал внимания. Бокер отчаянно ругался, его зубы при этом сверкали, а серебряная грива колебалась, как у встревоженного скакуна. «Откуда ты свалился, Джонни? За тобой гонятся? Что случилось? Что тебе нужно? Где-нибудь спрятаться? Или убить пару клиентов? Или то и другой?» Он говорил громко, чтобы сгладить свое удивление. Он наливал вино Кетрику, но взгляд его был явно встревоженным. «У тебя вид, будто ты сражался с ситианским солдатом». «Он же ранен», — вмешалась женщина по имени Педа. «Дай ему передохнуть». Она подошла к Кетрику, не спуская своих желто-золотистых глаз с больной серой Тхеллы. «Привет, Джонни. Позвать доктора?» «Я нелегально здесь. Не надо доктора». «Где болит?» Он показал на соднящий бок. «Но я умираю от голоду. Дайте сначала что-то поесть». «Это только раздует тебе ребра», — сказала она спокойно и ощупала его. Кетрик понял, что женщина права. «Тогда хоть покормите чай. Мы долго плавали и почти не спали». «Что она ест?» — спросил Бокер. Кетрик засмеялся. «Не думаю, чтобы она была слишком разборчива». И на ее собственном языке он обратился к чай. «Еда, отдых, мы в безопасности». «Хорошо», — ответила она и присела возле стены. Бокер принес ей еды, и она принялась жевать, не спуская внимательного взгляда с Педы, которая перевязывала бок Кетрика. Сделав перевязку, Педа разрешила ему поесть. Кетрик разговаривал с Бокером на французском языке, который не понимала чай. Он рассказывал о своей встрече с Сери и о том, что случилось потом. «Я не был уверен и не мог быть уверенным, но я не мог доверять ему тоже». «Мудрый», — сказал Бокер. Они с Кетриком повстречались в одном из внешних миров, когда Кетрик был еще молодой и неопытный. Бокер дал ему тогда несколько ценных советов по поводу браконьерских нападений на заповедники. Потом они помогали друг другу выбираться из одной ловушки прямо из-под носа патруля, и с тех пор они стали друзьями. Через некоторое время Бокер заменил пропавшего с его корабля шкипера, и они вместе совершили много рейсов, особенно незадолго до ссылки Кетрика. «Ты должен был со мной на этот раз», — сказал Кетрик. «По крайней мере, я так рассчитывал, если ты, конечно, не слишком остепенился». Бокер рассмеялся. «Нет, я все еще продолжаю заниматься этим, Джонни. Это не так занимательно, как тогда, когда ты был здесь. Да и мальчики из международной коммерции поумнели. Но там и сям еще можно разыскать спокойную бухточку, чтобы ограбить местное население». Он выпил много вина, но был не пьян, а просто возбужден. Его глаза горели, маленькие черные уголки на грубом лице. Бокер встал и начал мерить шагами комнату, распрямляя плечи и хлопая себя ладонями по голым ногам. «Белое солнце, да? На черта тебе, парень, эта ласточка серь! За эти деньги я возьму тебя в зубы, как щенка, и полечу туда сам!» У Кетрика затеплилась надежда. «У тебя есть корабль?» Серебряная корона затряслась в свете лампы. Блеснули белоснежные зубы. «Смотря, что ты называешь кораблем. Если пузатое ржавое подобие корыта можно считать кораблем, то он у меня есть. И при этом заметь, что я владею не всей этой красоткой, а лишь третью ее. Глеван и Хурт совладельцы, а еще точнее мы все втроем владеем закладом на нее. Но приземлиться она может, по крайней мере, ей всегда это удавалось». Кетрик поинтересовался. «Глеван и Хурт, они тоже не изменились?» Хурт был голубокожим хлокраном, как сам Бокер, у которого он служил помощником столько, сколько Кетрик знал их обоих. Глеван был инженером из Питана, небольшой темнокожий уродец, работающий с Бокером последнее время. Именно их и имел в виду Кетрик, когда говорил о собственной команде. «Они пойдут на это?» «Если не пойдут, значит их пора пристрелить. Миллион кредитов. Ах, мы так были близки к этому!» «Ты был на волосок от провала тоже». «Мне не впервой, Джонни, и, наверное, не в последний раз. Да это стоило бы делать даже за просто так, чтобы утереть нос Секма, правда?» «Ты лучше найди ребят, чтобы знать точно», — сказал Кетрик. Он испытывал неловкость от того, что не мог рассказать всего Бокеру, но Секма внушил ему, что никому нельзя доверять, даже тем, кому он доверился бы в своем собственном деле, поэтому он успокаивал себя тем, что любые действия по поводу роковой звезды никак не отражались на этой истории с Белым Солнцем. Он был искренне намерен сделать то, о чем говорилось, завершить прерванную сделку на миллион кредитов, которую он начал с Кринными. И он собирался сделать это прямо под носом Секма и уйти безнаказанным. Ему пришло в голову, и уже не в первый раз после взрыва, что было лучше, чтобы Секма считал его погибшим тоже. Тогда уже никто не будет разыскивать Джонни Кетрика. Бокер болтал что-то на своем языке по передатчику, наверное, с Хуртом. Потом он снова обратился к Кетрику. «Он переговорит с Глеваном. Они придут сюда через пару минут. Я только сказал им, что это очень важно». «Хорошо», — Джонни помедлил. «Бокер, ты ничего не слышал о том, что взорвалась моторная лодка Сери?» «Ты не помнишь, Педа? Она слушает все новости, любит сплетни». «Ни слова не было», — сказала Педа. «Я бы запомнила». Кетрик и не предполагал, что будет сообщение. Если бы это было преднамеренное убийство, то все понятно. Но даже если это несчастный случай, Сери не стал бы обнародовать то, что в его лодке был Кетрик. Но тут возникала сложность. Секма знал, что Кетрик должен был встретиться с Сери, и он будет ожидать вестей с той стороны. Если он не получит никаких известий, то вовсе не обязательно, что он подумает, что с Кетриком что-то случилось. Вероятнее всего, ему придет в голову, что Кетрик пытается вести с ним двойную игру, что было на самом деле. А это только разозлит его и подстегнет его любопытство. Если он только не узнает об аварии, но Кетрик сам не мог сообщить ему эту новость, как, впрочем, и никто другой. Умереть оказалось не так-то просто. Бокер отчего-то нахмурился и почесал нос кончиком большого пальца. «Звездная ласточка, говоришь?» Кетрик кивнул. Бокер встал со стула. «Что-то у меня в голове вертится по поводу этого корабля. Сейчас вернусь». Он вышел. Педа принесла Кетрику еще вина и спросила, как он себя чувствует. «Прекрасно», — ответил Джонни. «Спасибо». Он поднял глаза на хозяйку дома. «Что ты думаешь насчет того, чтобы Бокер поехал со мной?» «Пусть едет», — сказала женщина и рассмеялась. «Мне хватает детей». Она похлопала себя по выпуклому животу, где только начинал проявляться очередной отпрыск. «Ты его там немного задержишь, да?» «Постараюсь». «И еще одно, Джонни. Тебя здесь долго не было, а там, где ты был, об этом не говорили. Бокер может справиться с Белым Солнцем и за пояс заткнет любого мальчишку из международной коммерции. Об этом я не волнуюсь. Но есть кое-что другое». «О чем они не любят говорить?» «Не знаю, потому ли, что они считают это глупостями, либо просто боятся. Но ты не смейся, Джонни. Но там-то держи ухо востро». У Кетрика засосало под ложечкой, несмотря на ощущение теплоты от съеденного и выпитого. «Так чего остерегаться, Педа?» «Точно и не знаю». Она в упор смотрела на него, но взгляд был рассеянным, и он понял, что она смотрит не на него, а на что-то в глубине себя. «Я услышал об этом на рынке. Одна гуранка, которая держит рыбную лавку, мы как раз подружились». Она сказала, что у них там какой-то мужчина сказал, что грядет какая-то беда. Я слышал об этом, Джонни. Мужчины думают, что женщины все дуры, но у нас есть глаза и уши, и кое-что в голове. Я слышала. Они говорят о страшной беде, которая придет с роковой звезды. Холодный комок под ложечкой распух и опустился ниже в животе Кетрика. Вспоминая о своем комаре, внезапно нахлынули на него со всей силой наступающей на горло реальности. И когда они говорят, наступит эта беда? Скоро, не знаю точно. Кто говорит одно, кто другое. Кетрик вспомнил свои собственные выводы в библиотеке Виккерса. «Собрание Лиги миров созвездия, — говорил он сам, — будет именно тем моментом, когда будет продемонстрирована угрожающая сила роковой звезды, если она вообще существовала». И он отсчитал 6 единиц вселенского арбитрарного времени до этого события. Теперь уже 3 единицы с четвертью. Не слишком много. Если роковая звезда действительно существовала. Он бы еще порасспрашивал Педу, но в комнаты, согнувшись под притолокой двери, вошел Бокер. «Что-то чертовски странное», — сказал он. «Скажи-ка еще раз, что именно говорил Сери о звездной ласточке?» «Что я могу взять ее, что корабль вне расписания, что он будет готов к полету через 3 дня». «Три дня, значит», — вздохнул Бокер. «Я еще раз спустился в космический зал проверить расписание, чтобы не ошибиться. Звездная ласточка, полностью груженная, направляется на Гурру, Твайн, Кераноку». «Уже груженная?» «Да, была с грузом, когда взлетела сегодня утром». «Проклятье!» — воскликнул Кетрик. Ледяной комок взорвался внутри огненным всплеском. Он затрясся. «Я убью его», — прошептал он. «Авария? Езжай на остров, и я сообщу тебе, Джонни!» «Три дня, Джонни!» Чтобы справиться с дрожью, Кетрик ухватился за край стола. «Убью!» «Тогда нужно пошевеливаться», — сказал Бокер, «чтобы догнать ласточку, потому что он удрал на ней». Глава 7. Приятно было снова оказаться в космосе. Грела была в точности такой, какой ее описывал Бокер, но она поднялась в воздух. Название корабля на языке хлокранов означало «Прекрасная королева», по поводу чего Бокер и Хурт не без гордости шутили. «Немного поменять буквы, и получится прекрасная корова». Неприкосновенный денежный запас Кетрика, вернее часть его, пошла на экипировку корабля, причем немало подзаработал и Бокер, то там-то сям, выторговывая скидку у своих кредиторов. Но единственное, на чем настаивал Кетрик, это то, чтобы товары были самого высокого качества и ходовые на местном рынке. Было совершенно необходимо по пути вести торговлю, чтобы поддерживать какую-то видимость коммерческой деятельности. Международный коммерческий отдел имел неприятную привычку время от времени обрушиваться с проверками в отдельные миры, где у них не было собственного представительства, где не было строгого портового учета и не велась регистрация. Кетрик мог быть абсолютно уверен, что друзья не выдадут его, но на случай проверки международного коммерческого патруля он хотел бы обеспечить Бокеру полную легальность. Кетрик без особого труда проник за границу, и он не предпринимал ничего, чтобы связаться с Секма, потому что разговор по передатчику, подслушанный всеми желающими, был прямым путем положить конец всей этой затее. Условленная заранее встреча стала невозможной на данный момент, так что он предоставил событиям идти своим чередом. С Чай возникли проблемы. Поместить ее на борт можно было только как Тхеллу, а транспортировка этих существ тщательно контролировалась. Для этого требовалось большое количество бумаг и документов, которых у них не было и которые негде было взять. Компаньоны Кетрика просто оставили бы эту идею, но Кетрик настаивал, и им пришлось тайно протащить Чай с багажом. Они подделали манифест, и пришлось немало попотеть, чтобы пройти таможню. И только тогда Грелла со скрипами и стонами снялась с места и поковыляла прочь в темные пространства созвездия, омывающие острова звезд. Корабль держал путь к Гурре, Твайну, Кераноке и Трейсу. Это был маршрут звездной ласточки серии. «Зачем?» – спросил его Бокер, когда они планировали маршрут. «Я знаю, что ты хочешь расправиться с предателем, но...» «Потому что», – пояснил Кетрик, – «именно этим курсом я хочу следовать на Белое Солнце. Посмотри на карту сам и попробуй найти путь получше». Он не сказал Бокеру, что это был почти тот маршрут, который они набросали с Секма, выбирая именно те миры, где больше всего говорили о роковой звезде. Странно, что этот маршрут выбрал Сери. За исключением Кераноке, все остальные миры были отсталыми районами, не слишком привлекательными для торговли, если, конечно, не иметь такого подхода к людям, как у Кетрика. Керанока не была отсталой, но славилась своими необычными идеями, которые местные жители имели относительно людей. И это требовало особого подхода. Бокер признал, что более удобного пути не существует, если не считать других столь же приемлемых альтернатив вместо Гурры и столь же отдаленных, как и Керанока. «Но там, на... Трейс, — сказал он, — несколько необычный трамплин для Белого Солнца. Это как раз в противоположной стороне от Кераноки». «Знаю, — сказал Кетрик, — поэтому нам не надо ехать туда. Мы сделаем прыжок прямо из Кераноки». Бокер уставился на него. «Ты с ума сошел?» Он ткнул толстым голубым указательным пальцем в карту. «Ты потерял хватку или что, Джонни? Посмотри на это расстояние». «Это ваши громадные земные корабли могут сделать такой скачок, действительно, но не эти наши консервные банки. Только ваши мощные установки могут обеспечить этот скачок. Потом перескочишь через вершину и... бамс! Вся эта штука взрывается, и в космический комитет поступит еще одна похоронка». «Верно», — согласился Кетрик. «Но я видел прыжковую установку Греллы и знаю, что у нее киль, как у корыта». «И что?» «А то, что даже Грелла должна смочь сделать это в два прыжка». И он показал на карту. «Выйти из первого скачка вот где-то здесь и пойти на нормальной скорости». «Джонни, посмотри». «Посмотри, куда ты тычешь пальцем. Первый прыжок выведет нас как раз в самую середину Лонтаванской банки, самой страшной джунгли в созвездии. Это все равно, что из окна высотного дома броситься в бетономешалку. Это... нет, Мы выходим из первого прыжка по эту сторону течения, в открытом космосе. Потом мы проходим через банку на обычной скорости. Мы должны найти кусок дрейфа, достаточно большой для посадки, чтобы мы могли проверить прыжковую установку и подзарядить топливный запас. Тогда... «Мы пойдем через банку?» – удивился Бокер. «Вот здесь». Кетрик нарисовал черту по диагонали через темную область на карте. «В самом узком месте». «И самым непроходимым». У Бокера была естественная для космонавта боязнь дрейфа. «Послушай, будь благоразумен. Из Уарда можно запросто преодолеть это расстояние в один прыжок. Даже Мордир был бы лучше, несмотря на патруль». «Это там, где мы уже один раз влипли», — напомнил Кетрик. «Мордир — это вход в целую область запрещенной торговли, так что лучше туда не лезть. Но Уард был бы неплохим выходом оттуда». Уже несколько раз срабатывало. Только с третьего захода ребята из международной коммерции спохватились. «На что, спорим, они пометили это место красным на своей карте?» Он отрицательно покачал головой. «Киранока – самый лучший путь. Она явно в стороне от этой области и слишком далеко для обычного прыжка, и на пути к ней еще и дрейф». «Но дрейф не преграда, если посмотреть с другой стороны». «Именно так я это задумал». Только так оно и может получиться, насколько я знаю. «Ладно», — ответил Бокер, — «а как возвращаться?» «Тем же путем, только из банки мы делаем скачок на Трейс, а не на Кераноку. И дальше весело продолжаем путь, богатые и вне всяких подозрений». Тут он в упор посмотрел на Бокера. «Есть, конечно, риск, не стану отрицать. Но я думаю, что мы справимся». «Я не был в Вантаване, но бывал в других банках и проходил их. Если мы пойдем по самому безопасному и предсказуемому пути, нам никогда не справиться». И, помолчав, он добавил. «Я все равно говорю, нет». Бокер закрыл глаза. «Я стараюсь думать о миллионе кредитов, и если сосредоточиться на этом, то можно забыть о других вещах». И тут его глаза распахнулись и зажглись тревогой. «Джонни, ты говорил серии о прыжке оттуда? Может, он старается сам раздобыть этот миллион?» Кетрик покачал головой и нахмурился. «Нет, я ничего не говорил ему, и не могу себе представить, как это ему удалось бы без меня. Крины не станут торговать с ним, скорее съедят его». Бокер хмыкнул. «Это правда. Думаю, это просто совпадение. Но забавно». «Что именно?» «Серри сам отправляется в космос. Он впервые за все время отважился покинуть свою элегантную жизнь и красивых женщин». «Должно быть, были важные причины», — мрачно согласился Кетрик. «Причины, вот именно. Причина, чтобы лгать, причина, чтобы убивать». Кетрик был решительно настроен на то, чтобы выяснить эти причины, а пока что оставалось только догадываться. Он задавался вопросом, знала ли Ларис, что задумал Серри, когда она говорила с Кетриком. Он очень хотел бы знать, находится ли Ларис сейчас на борту «Звездной ласточки». Прыжок был самым подходящим моментом для размышлений. До этого, при выходе за пределы зоны межпланетной безопасности, многое хотелось посмотреть, многое нужно было успеть сделать. Кетрик, восторженным взглядом человека, возвращающегося из ссылки, всматривался в чрево Хайдеса, в могучее пространство, усыпанное огнями оранжево-красных гигантов, которые составляли этот звездный архипелаг. Временами встречались рассеянные свечения белых звезд, к одной из которых и лежал их путь. Созвездие было открытой территорией, в отличие от плотно упакованных шаровых звездных скоплений Сигнуса и Геркулеса. Здесь человек мог дрейфовать всю свою жизнь, между ленивыми плавающими в космосе солнцами, находя в них красоту и ужас, какие только можно было себе вообразить, причем всегда поблизости оказывалась спокойная, надежная бухта. При виде этого зрелища Кетрик понимал, что ничего здесь не изменилось, кроме одной отметки на звездной карте, которая где-то вдали, на западных окраинах, красными буквами предупреждала «Радиация опасна для жизни». И присмотревшись через перископ дальнего действия, включенного на полную мощность, можно было разглядеть в центре отмеченной области звезду, отравленную звезду. У Кетрика мурашки пробегали по спине от мысли о том, что это может быть хищная акула, прокравшаяся в лагуну, как коварный змей в сад Эдем. Во время прыжка смотреть было не на что, и дел особых не было. Можно было наблюдать за приборами или помогать Гливану, который управлялся со стонущей ненадежной аппаратурой, кушать, прислушиваться к шумам трещащей по всем швам грелы и надеяться, и думать. Он снова вернулся к роковой звезде. Они все собрались возле приборов, так как это было единственное место, где было нормальное освещение и где аппараты питания выделяли достаточно тепла, чтобы более или менее сносно снижать температуру. Во время скачка температура обычно поднималась, и если что-то случалось с энерговыделителями, корабль просто сгорал. Верхние слои космоса, или гиперкосмос, или как бы там ни называлось то ничто, через которое вас переносит корабль во время прыжка, не впитывает тепло, пролетающего через него аппарата. Это происходило, как будто корабль был заключен в капсулу своего корпуса и запущен сквозь пространство, которое яростно отторгало его, заставляя мчащийся объект как можно скорее покинуть запретную территорию. На этот счет имелось много красивых уравнений и теорий, но явление само по себе, как и электричество, продолжало оставаться загадкой. Ученые знали, как оно действует, знали, что можно с ним делать, но не знали, почему. Но для практических целей это не имело значения. Но даже при нормально работающем энерговыделителе было достаточно жарко. Весь экипаж корабля истекал потом, несмотря на снятую одежду. Кроме Чай, которой нечего было снимать, и она сидела как можно ближе к Кетрику, с мокрой шерстью и широко открытым ртом. «Я кое-что прослышал», — начал Кетрик. «Пара работяг с альдебаранского судна, на котором я прилетел сюда, говорили что-то о какой-то роковой звезде. Это была неправда, но он не хотел говорить своим спутникам правду, по крайней мере, пока. Да и Педа упоминала об этом. Так что там все-таки такое?» «Болтовня», — ответил Бокер. «Педа хорошая женщина, но она женщина и болтает своим языком, как хвостом виляет. Вечно является домой с новой сказкой от очередной торговки». Глеван, маленький темнокожий питанец, покачал головой. Голубокожий Хлокран был сангвиником, в отличие от Глевана. В его деревне мужчины обычно собирались возле костров, чтобы спокойно обсудить серьезные дела. Его обезьянье лицо вытянулось от напряженных раздумий, глаза мистически горели от долгого наблюдения. «Я тоже слышал об этом, но не от женщин на базаре. Эта маленькая звезда там, Джонни, вот та, обведенная кружочком. Это предупредительный знак». «Знак?» – переспросил Хурт. Он был не так внушительно сложен, как Бокер, и не имел столь же впечатляющей гривы. Но у него было 10 детей, о чем он постоянно напоминал Бокеру. Сейчас он смеялся над Глеваном. «Знак чего?» «Того, что и со звездами что-то иногда случается». Бокер подхватил этот насмешливый тон. «И вот снизойдет божество, ступая босыми ногами по землям созвездия. И голос его будет грому подобен. И огласит он: „Беда, беда!“ Эй, Джонни, а почему они никогда не кричат „Ура!“ или что-то приятное, а? Как ведут себя те, что попадают на землю?» «Божества», — ответил Кетрик, «они всегда везде очень мрачные. Так что за знак, Глеван? Не обращай внимания на этих дураков». «Это знак беды», — понуро ответил Глеван. «Божественный или человеческий?» Глеван с искренним удивлением уставился на Кетрика. «Джонни, если бы человеку удалось такое сотворить со звездой, то он был бы богом». Бокер и Хурт тут же начали обыгрывать эту идею с такой откровенной неприятностью, что вскоре это рассмешило даже Кетрика. Но все же он в глубине души соглашался с Глеваном, и ему даже показалось, что Бокер с Хуртом смеются уж слишком громко, как люди, страшащиеся чего-то и старающиеся отогнать прочь беду просто весельем, притворяясь, что медуза Горгона не более чем клоун. Глава 8. Кетрик был рад, что прыжок наконец завершился. Это всегда был скучный и тягостный момент, кроме того, на этот раз его беспокоила Чай. Ей стало лучше, как только начала спадать жара, по крайней мере физически лучше. Она снова с аппетитом ела и впервые за все это время начала приводить себя в порядок, попросив у Кетрика щетку и потом долгие часы расчесывая свою шерсть до ее былого гладкого лоска. И все же, он не мог определить, откуда это чувство. Разве что после смерти Киту Чай стала сдержанной и отрешенной, а печальная Тхелла – не лучший компаньон в пути. Кетрик знал, что эти существа могут быть столь же мрачными, как и опасными, и в присутствии Чай все сникли, что заставляло Кетрика с ужасом думать о возможных последствиях. Кетрик стоял с Чай возле иллюминатора на мостике, показывая ей огромное оранжевое солнце за предохранительным экраном. Было видно, как вздымаются огненные фонтаны, разбрызгивая струи, как изогнутые перья, разлетающиеся на тысячи миль. Потом были круговороты, золотисто-красные, сверкающие, танцующие и тянущиеся друг к другу вдоль бурлящего огнем экватора. Через некоторое время из солнечного зарева выплыл крошечный яркий шарик. Кетрик сказал: «Это Гурра, здесь мы сядем». «Выйти?» «Да». «Хорошо», — ответила Чай, потянувшись своими длинными руками, будто собиралась пробить металлическую стенку. «Там будет серия?» «Не знаю», — сказал Кетрик, удивившись. «А что?» «Ты сказать сейчас, Джонни. Серри сделал Киту мертвым». Ее большие круглые глаза устремили на него неожиданно осмысленный взгляд, такой жалостно животный и в то же время прямой и озлобленный. «Почему-то не сказать правду раньше?» «Я боялся, что ты убьешь его». «Почему не убить?» — спросила она в ответ со странной вкрадчивостью. «Ты еще любить Серри?» Так вот о чем она все это время раздумывала. Она видела вспышку гнева Кетрика еще в доме Бокера и слышала, что они говорили о Серри, узнав это имя среди потока непонятной речи. И все это время она напрягала свой получеловеческий, полуживотный мозг, стараясь осмыслить не до конца понятное ей поведение окружающих ее людей. И вывод, который она в конце концов сделала, был ужасным. Кетрик сказал: «Нет, не любить Серри. Ты забыла, Серри хотел, чтобы я умер тоже, но ты помогла мне. Но послушай, Чай, человеческий закон накажет Серри, а ты только попробуешь, и тебя запрут в клетку. Навсегда. Слышишь?» Чай продолжала внимательно изучать его. Постепенно злой огонь в ее глазах погас, и она кивнула. «Мы ловить Серри?» «Мы словим его». «Ты сказать правду?» «Мы словим его. Может, не так скоро, его корабль быстрее нашего. Мы словим его. Но ты не убивай его». «Не убивай». Это прозвучало как обещание, но Кетрик почему-то не слишком поверил ей. Яркий шарик планеты мчался им навстречу, продолжая расти и закрывая собой солнце. Грела, уткнув свой тупой нос в атмосферу, с визгом отчаяния нырнула к середине материка восточного полушария. Там было два торговых порта, один на востоке, другой на западе этого мира. Секма упоминал восточный порт как одного из центров распространения слухов о роковой звезде. Звездная ласточка могла с равным успехом сесть в любом из них, и до приземления трудно было сказать, в каком именно. Кетрик выбрал восточный порт. Под ними раскинулась темная земля, усыпанная деревьями, джунглями, горами, равнинами, обширными саваннами, извивающимися реками. Все было окрашено в цвета коричневого тона – охра, желтый и тускло-красный. Цвета меркли и приобретали странный оттенок по мере того, как рассеивались облака. Грела скользнула своими убогими огнями по пузатому краю грозовых туч, как булавочный укол на фоне молнии. Бокер шатко посадил ее на посадочную площадку в центре грязного поля, стреляя ракетным огнем. Потом установил свою развалюху на трехногой подпорке и выключил все приборы. Чай первой выскочила наружу. Мужчины последовали за ней, сопротивляясь штормовому ветру. Кетрик смотрел, как Чай мчалась в мрачной темноте, как серый призрак, несомый ветром. Пророкотал гром. Небо прорезала толстая серебряная змея молнии. На поле была только Грелла и еще одна скрипящая остовом развалина. Обливаясь потом от густого тяжелого воздуха, путешественники отправились в деревню. Воздух был невыносимо перенасыщен ароматами разнообразных цветений. Высокие деревья с красной листвой по обе стороны дороги стряхивали вниз водопады лепестков своих массивных белых крон, и людям казалось, что они идут сквозь снегопад. Чай догнала их, тяжело дыша, стряхивая с мокрой шерсти летящую белизну. Разразилась гроза. Кетрик продирался вперед сквозь потоки дождя и порывы ветра, стремясь поскорее выбраться из-под деревьев, которые он уже не видел за нарастающей пеленой. После того, как утих первый порыв грозы, он заметил впереди движение, услышал смех, и через некоторое время он со своими спутниками очутился в центре толпы маленьких темнокожих людей, которые вставали на цыпочки, набрасывая них домотканые накидки, отряхивая влагу с их волос и танцуя, как дети во время дождя. Они охали и ахали вокруг Чай, но потом оставили ее в покое и переключились на мужчин, которых они полунесли, полутолкали вдоль тропинки. Так они вышли на широкую деревенскую площадь, окруженную небольшими островерхими домами, подставляющими ветру свои камышовые крыши. Их привели к высокому дому, куда вели всех чужестранцев, потому что это было единственное строение достаточно высокое, чтобы разместить их. Внутри было сухо, пол был высоко поднят над уровнем грунта и выложен хорошо утоптанными опилками. В воздухе все еще витал затхлый предгрозовой запах жары. Крыша дребезжала, стены шатались, но Кетрик уже бывал в этом доме перед грозой и знал его комфорт и гостеприимство. Оглядевшись, он увидел небольшого человечка, направлявшегося к ним. На нем была красная служебная форма. Возраст человечка определить было трудно, если не считать того, что его мальчишеское лицо начинало приобретать умудренное годами выражение, как передержанный розовый плод. Кетрик отключился от общего веселья, перекрывающего шум грозы, и выкрикнул: «Велан!» Человечек озадаченно посмотрел в его сторону и воскликнул: «Джонни!» Он бросился обнимать Кетрика и колотить его по спине своими крошечными кулачками, засыпая его разными вопросами. Через голову карлика Кетрик заметил, что на него внимательно смотрит девушка. Он ответил ей таким же внимательным взглядом. Она почти наполовину подросла со времени их последней встречи. Ее когда-то тоненькая детская фигурка округлилась почти уже зрелой женской формы, но очень изящной и красивыми, как побег. Но, несмотря на эту перемену, он узнал ее. Янтарные глаза девушки зажглись. Она улыбнулась и подошла к Кетрику, явно с чувством нового женского достоинства, и продела свою ладошку в его большую руку. «Добро пожаловать, Джонни!» Ему хотелось подхватить ее на руки, потрепать голове, как в былые времена, просто чтобы подразнить ее, но он склонился к ее руке и сказал: «Спасибо, Нилан». Велан с отеческим неодобрением по поводу такого выражения чувств, любя, шлепнул ее пониже спины. «Пойди принес чего-то поесть для наших гостей. Вина, побольше вина. Надо отпраздновать». Он улыбнулся Хурту и Гливану. «Всегда рад видеть вас, пройдохи такие. Но это особый случай, это особый день». Он повернулся к Кетрику с выражением озадаченности на лице. «Но, Джонни, как это произошло? Всего 3-4 дня тому назад Сери был здесь. Он был твоим другом и партнером. Мы спросили у него о тебе. Он сказал, что все по-старому, что международная коммерция никогда не пустит тебя обратно». Кетрик ответил невыразительным и тихим голосом: «Сери торгует с вами сейчас?» При этом он не смотрел на Бокера. «О, да», — быстро сказал Вилан. «Вместо тебя, Джонни, хотя это совсем не то. Только я не могу понять, почему он не...» «Международная коммерция не поменяла своего мнения, Вилан. Я просто не сообщил им, что вернулся. И ничего не сказал Сери. Зачем навлекать на него беду?» Кетрик улыбнулся как-то немного злорадно. «Только 3 моих вороватых компаньона знают об этом, а сейчас и ты». «О», — сказал Вилан и с довольным видом рассмеялся. «О, хорошо, Джонни, хорошо. Мы здесь никогда не любили международную коммерцию, ты это знаешь». Кетрик действительно знал. Ребята Секма очень настойчиво пытались остановить экспорт какого-то зелья, которое изготовлял Вилан и его люди, и которое было их основным товаром. Они хорошо помнили это. Вилан повел гостей через зал, Кетрик, идя следом, услышал, как Бокер шепнул ему на ухо: «Так твой друг и партнер теперь торгует с ними вместо тебя? Интересно». «Да, действительно, и очевидно, это не первый его полет в космос. 3 года назад Вилан ничего не знал о Сериотку». Вилан жестом пригласил гостей занять почетные места на широкой скамье, стоявшей по периметру комнаты. Кетрик сел, скрестив ноги на толстый матрасик, чувствуя, как под давлением его спины подалась непрочная стена. «Дождь, как выстрелы, громыхал по крыше. Раздавались раскаты грома». Чай тактично присела поближе к двери, наблюдая за Кетриком. Велан не переставал болтать. Кетрик перебил его словами: «Жаль, что Сери опередил нас. Он, наверное, все у вас скупил». Велан повернулся, чтобы взять вино из рук дочери. «Нет», — небрежно сказал он. «Нет, он предложил слишком низкие цены. Мы не продали почти ничего. Теперь давайте выпьем. О бизнесе поговорим завтра». Они пили. Нилен подносила еду и сама обслуживала Кетрика. Потом она присела поближе к нему, всматриваясь в его лицо. «Что ты ищешь?» — спросил он. «Себя», — ответила девушка. «Три года назад ты смотрел на меня по-другому. Ты была другая. Можно растрепать твои волосы и посадить тебя на колени и покормить экзотическими яствами с других звезд, пока у тебя не заболит животик, и твоя мама не возненавидит меня за это. Ты был тогда моим богом». У нее была очаровательная улыбка. «А что сейчас? Ты такой большой, у тебя грубые руки и колючий подбородок. Ты, конечно, не бог. Но ничего, Джонни, я по-прежнему люблю тебя». Девушка рассмеялась и долила ему вина. Попозже Кетрик поинтересовался, была ли Сери женщина. Нилен ответила «нет». Они пировали еще долго в большом доме. Дождь уже давно прекратился, и Кетрик довольно много выпил вина и опьянел от алкоголя и счастья, что он снова здесь. Но чем пьянее он становился, тем острее и проницательнее становилось его зрение, и он начинал просматривать на лицах смеющихся и прекрасных коротышек, которые ели и пили с ним, намек на какую-то новую печаль, новое возбуждение, ускользающее от внимания, скрытое в коротких косых взглядах и загадочных улыбках. Иногда в танце молодые люди делали воинственные движения, как перед боем, топали ногами и запрокидывали головы. Потом выбегали девушки, останавливали их, и все начинали смеяться, переходили к другому танцу, но слишком уж очевиден был этот переход. Они напоминали Кетрику детей, разделяющих какую-то общую тайну. Они скрывали что-то от взрослых. От него, от Бакера, Хурта и Гливана. «Почему?» – спрашивал он себя. Когда стало уже совсем поздно, и Кетрик был уже совершенно пьян, а Вилан еще пьянее, последний пригнулся к Кетрику и посмотрел на него с огромной любовью, прошептав. «Джонни, побудешь с нами, да? Немножко. Потом, Нилэм перебил отца. Вилан так и не сказал того, что хотел, возбудив, однако, любопытство Кетрика. «Потом, что сделал?» Глава 9. На следующее утро Кетрику уже казалось, что накануне у него разыгралось воображение. В теплом, солнечном утреннем свете деревня была такой же мирной и спокойной, как всегда. С крыш игрушечных домиков поднималась легкая дымка, след прошедшего вчера дождя. На зеленой траве резвились ребятишки, маленькие, как куклы, и их голоса звенели повсюду приятной музыкой. Взрослые проснулись поздно после вчерашнего пира и не спеша начали готовиться к торговле. Торговля займет несколько дней, пока не съедутся жители соседних деревень. Спешить некуда, здесь никто никогда не спешил. Население по другую сторону Гурры были совершенно другими, больше ростом и агрессивнее по характеру. Они шли по более сложному и технологически более передовому пути, с готовностью принимая идеи, привнесенные в их общество купцами, приспосабливая все чужеродное к своим целям и задачам. Довольно многие начали мигрировать, стремясь увидеть и узнать побольше о чудесах за пределами их небес. Люди Вилана, напротив, были ленивы, нелюбопытны и абсолютно довольны своим образом жизни. У них было все для этого бесхитростного счастья. Горы и джунгли защищали их, врагов у них не было. Почва при небольших усилиях обеспечивала изобилие еды, одежды и строительных материалов. Удобство, комфорт и покой были частью окружающей природы, витали в воздухе. Некоторые товары, такие как синтетические материи ярких расцветок, побрякушки, косметика, металлические ножи и посуда и элементарные лекарства, они с радостью приобретали у заезжих торговцев. На прочее, типа электрогенераторов и сельскохозяйственной техники, они смотрели с удивленным безразличием и полным недоумением, так что в основном их культура никак не изменилась под влиянием межпланетной торговли. Всегда ли это зависело от них самих? Лига миров, членов созвездия, запретила всяким миссиям продавать что-либо этому народу. И МК поддерживал этот запрет. Атрибуты разных культур были на виду всех миров. Если народ стремился к прогрессу, он должен был работать. Если нет, то все эти современные достижения все равно не имели смысла для них. По всему созвездию были разбросаны недостроенные водопроводы, электростанции и прочее, созданное для обеспечения комфорта местного населения, которое меньше всего хотело этих нововведений и так и не удосужилось позаботиться об этих диковинных штучках. С самых давних времен все технические изобретения и технологический прогресс был отдан на откуп самих развивающихся народов. Народ Веллона предпочитал не думать об этом. Когда-нибудь их более энергичные соседи сметут их. Но сейчас таково было их мировоззрение, и они были веселы и беззаботны, как дети, играющие на солнце. И Кетрик решил, что все, что ему показалось прошлой ночи во время пиршества, было всего лишь плодом разыгравшегося воображения, подстегнутого общим возбуждением и выпитым в жаркой многолюдной комнате вином. И вдруг чай, которая спала всю ночь рядом с ним на полу, и которая вышла с ним из большого дома, потянула воздух носом и сказала: «Не нравится здесь Джонни». Удивившись, он просил, почему. Она покачала головой, сощурившись, посмотрела на зеленую лужайку и сказала: «Плохо пахнет». Она вздохнула, показывая, что человеку никогда не понять, что она чувствовала. Тогда Кетрику снова вспомнились переглядывания и приглушенный торжествующий смех. Он вспомнил слова Веллона: «Побудь с нами немного». Он вернулся в дом и разбудил Глевана и двоих хлокранов. Потом последовали 4 суматошных дня. Кетрик занимался торговлей, остальные готовили Греллу с предстоящему космическому прыжку. И все это время Кетрика не покидало чувство беспокойства. Пока корабль не будет готов к космическому полету, он просто ловушка. Он не мог объяснить себе, откуда это чувство. Все шло очень гладко, торговля была успешной, люди относились к нему, как всегда, доброжелательно. Нилан следовала за ним повсюду, как жизнерадостная бабочка, совсем как в былые времена. Веллон предоставлял ему каждый вечер всевозможные удовольствия и развлечения. Но он больше не повторял свои просьбы побыть с ними еще немного. И Кетрик не напоминал ему об этом. Выяснилось одно. Сери не торговал с этими людьми. Они приходили к кораблю Кетрика с повозками и корзинами, доверху наполненными товаром, тонкотканными местными тканями, резными изделиями из редких сортов дерева, сделанные с величайшим мастерством и изяществом, известные и высокоценные бронзовые шкуры больших речных змей. Народ этот был богат. Бокер проницательно предположил: «Может, они расплачивались с ним не товаром?» «Наркотиками, ты хочешь сказать?» — спросил Кетрик. Он знал, что коротышки все еще изготовляли и употребляли свой особый вид наркотика, применяемого в некоторых религиозных обрядах. Это разрешалось, если не сопровождалось торговлей этим веществом. «С него станется. Эта штука сейчас черти сколько стоит. Ее ведь очень мало. Только они, конечно, не просто так ему отдавали это зелье, хотя в деревне незаметно ничего нового и необычного. Но это заметно потому, как они ведут торговлю». Бокер покачал головой. Но Веллон сказал, что Сери просил слишком высокие цены. Так что, может, его поездка просто ничем не кончилась? Он почесал свою серебристую гриву черным засаленным пальцем и добавил: «Но черт меня подери, ума не приложу, зачем ему было приезжать? Сери собственной персоной. И не один раз, а несколько. Рынок вряд ли стоит того». Это было утро 4-го дня их визита. В полдень Бокер пришел сообщить, что все наладочные работы завершены. «Займись торговлей», — сказал Кетрик. «Куда ты идешь?» «Надо задать пару вопросов». Кетрик нахмурился, чувствуя себя несколько в глупом положении. «Вам нужно держаться друг друга. Может, придется срочно взлететь». «Хм», — только и произнес Бокер. «И до тебя дошло». «Что дошло?» «Не знаю», — сказал Бокер. «В том-то и дело. Но я не слишком доверяю твоим маленьким друзьям, Джонни. Они какие-то странные». И он наклонился поближе к Кетрику. «Глеван говорит, что это знак». Он улыбался, но глаза его оставались серьезными. «Ты присматривайся, ага». «Буду присматриваться», — Кетрик пошел, пробираясь через ярмарочную толкотню повозок и небольших навесов, под которыми отдыхали люди возле ржавого тела Греллы. Грузовой люк судна был открыт, подъемник трещал и стонал под весом загружаемых и выгружаемых грузов. Это было обычное, очень мирное зрелище, и бояться этих людей показалось настолько смешным, что Кетрика чуть не рассмеялся вслух. «Всего лишь задать несколько вопросов», — подумал он, — «и потом в путь». Чай вышла из тени какой-то лавки и последовала за ним. Улица, усаженная деревьями, блестела на солнце, будто ряд фантастических факелов. Белое цветение подчеркивало красноту листвы. Протоптанная тропинка тепло касалась ног, благоухала смятой травой. И появление Нилен, идущей навстречу ему из деревни, показалось вполне естественным. «Джонни!» — закричала она. «Я как раз иду к тебе!» На ней был длинный пестрый шелковый шарф, подарок Кетрика, и цветы в ее неестественно ярких волосах. Торговля закончена?» «Еще нет», — сказал Кетрик. «Мне просто хотелось немного побродить. Давно я здесь не был». Девушка улыбнулась Кетрику своими янтарными глазами. «Я прогуляюсь с тобой». Потом она заметила чай, серую огромную фигуру в тени деревьев. «О, Джонни, отправь ее обратно, пожалуйста. Я боюсь ее». Кетрик пожал плечами и что-то коротко бросил чай на ее языке. Та послушно повернулась и пошла обратно к кораблю. Нилен чуть содрогнулась в невольном жесте облегчения. «Такая огромная, злая и печальная. Я не могу смеяться в ее присутствии». Нилан взяла Кетрика за руку. «Куда мы пойдем?» «Куда бы тебе хотелось, но после того, как я поговорю с твоим отцом». «О, Джонни, извини, но отец поехал в третью деревню». Девушка говорила о деревне на третьем изгибе реки к северу отсюда. «Он вернется до заката, тогда и поговоришь с ним». «Ну», — сказал Кетрик, — «в таком случае у меня нет выбора». Но он был раздражен, будто Вэлан сделал это преднамеренно, чтобы избежать встречи с ним. Глупо, конечно. Вэлан не мог знать о его приходе. Они шли вдоль аллеи деревьев. Нилам держала его за руку, как в былые времена, и он подстраивал свой шаг под семенящую походку ее крошечных ножек, обутых в сандалии. Деревня замерла в полуденной жаре, отовсюду доносились запахи приготовляемой пищи. Несколько детей играли на улице. Дверь высокого дома была открыта, внутри не было ничего, кроме прохладной тени. Кетрик и Нилан пересекли лужайку, за которой был широкий пыльный переулок, тянувшийся от извивающегося рядом небольших домиков с соломенными крышами, который постепенно переходил в тропу сквозь густые, похожие на джунгли заросли, и, наконец, вел прямо в другую деревню. Дома в этот день казались Кетрику необычно спокойными, будто большинство людей покинули свои жилища или сидят внутри, затаившись и выжидая чего-то. Он пытался объяснить это себе. Действительно, ведь они все возле корабля. Жители деревни уже распродали весь свой товар, а люди, сейчас окружающие Грелу, пришли из более удаленных мест. Нилан беспечно болтала о Кетрике, о земле, о Тананару, о том, что он делал там и чем только собирается заняться. «Что ты будешь делать, Джонни?» «То же, что и всегда, торговать». «Но если они найдут тебя, МК, то есть, ты не должен доверять всем, кто-то выдаст тебя». Вместо ответа Кетрик рассмеялся. «А если ты встретишь Сери?» — сказала она. «Ты уже чуть не столкнулся с ним. Он не донесет?» «Об этом не волнуйся», — успокоил ее Кетрик и свернул с главной дороги на узкую тропинку. Деревья плотнее обступали их с обеих сторон, погружая все в глубокую тень, сквозь которую пробивался медный блеск солнечного света, колеблющегося вместе с движением ветвей. Вскоре тропинка поползла вверх к ряду холмов, нависавших над джунглями. Нилан отпустила его руку и некоторое время шла в тишине, как яркая голубая бабочка, танцующая в темном туннеле перед ним. «Сери не скажет», — продолжил Кетрик. «Он мой друг, ты ведь знаешь». «Да». «Я на него тоже не донесу». Девушка ответила тихо и не сразу. «О чем?» «О том, чем он занимается здесь». Нилан остановилась и повернулась, замерев около пунцовой виноградной лозы, грациозно обвивавшей дерево. Она спокойно ответила. «Но Джонни, он торгует, так же, как и ты». «Не как я, иначе поленево мне бы здесь ничего не осталось». Девушка рассмеялась. «Это правда». «Что он покупает, наркотики? Маленьких девчонок, которым хочется повидать далекие страны?» Нилан приблизилась к нему. Ее янтарные глаза сверкали. «Мне не велели говорить об этом». «О, ну а что мне сделать, чтобы заставить тебя?» «Я жадная». И девушка склонила на бок голову и вытянула вперед обе руки. «Я хочу сиять и сверкать. Хочу, чтобы музыка звучала при каждом моем шаге». «Я наряжу тебя, как не снилось ни одной женщине в мире. Все девушки в деревне возненавидят тебя». Она снова засмеялась. «Мне это очень понравится». Она схватила его за руку жестом проказливого ребенка. «Тогда пошли, я покажу тебе. Только обещай, что не скажешь ничего папе». Кетрик пообещал, и они направились туда, где дорога раздваивалась. Там Нилан свернула и повела его к узкому ущелью, где исчезала тропинка, оставляя только обкатанный водой камень. Ущелье резко шло вверх, расширялось, и в конце концов они уже карабкались по широкому склону, деревья становились все реже и реже, а внизу, как ровные поверхности, виднелись верхушки джунглей. Солнце больно пекло плечи, дул ветер. Несколько раз Кетрику показалось, что он заметил какое-то движение за деревьями или слышал какие-то звуки, как будто на этом склоне были не только они вдвоем. Но, может, это только показалось. Наконец, они пришли к вершине, укромно спрятавшейся в низине между холмами. Там было безветренно, место было с трех сторон защищено лесом и горными вершинами. Дно низины было ровным, выложенным многоцветными камнями в некотором подобии мозаики, которая, казалось, не имела рисунка, хотя Кетрик знал, что рисунок был. Над ровным уровнем пола, по всей вероятности беспорядочно, были установлены высокие стройные деревянные фигуры. Кетрик остановился у края выложенного мозаикой пола. «Зачем ты привела меня сюда?» – спросил он. Нилан повернулась и глянула на него, остановившись возле одной высокой фигуры. «Ты знаешь, где ты сейчас?» «Это низина женщин, да?» Девушка подтвердила. «Да». И она облокотилась о столб, который имел руки и ладони, которыми изваяние прижимало охапку колосьев к своим пышным грудям. Кетрик осторожно ступил в сторону с мозаичного пола. «А что, Нилан?» «У тебя будет всего один шанс, Джонни. Меньше мы сделать не могли». «Тот шанс, о котором мне пытался говорить Вэлан в первый же день нашей встречи?» Яркая головка девушки прикоснулась к столбу. Дерево было темным, полированным. «Вэлан — доверчивый человек. Он не знал, что ты лжешь». «Лгу?» «Ну, о том, что ты вернулся, чтобы торговать. А сейчас у тебя есть всего один шанс, чтобы сказать мне правду. Но ты опять солгал». Она улыбнулась. «Мы немного знаем здесь законы. Знаем, как это делается». «Хорошо», — сказал Кетрик. «Ну, предположим, я солгал. А тебе что?» «Мы тебя любим, Джонни. Мы хотим, чтобы ты жил». Солнце сияло на полированных грудях над ее головой. Пальцы деревянной руки с невыразимой нежностью сжимали колосья. «Оставайся с нами некоторое время. Здесь ты будешь в безопасности. А когда все закончится, ты будешь свободен». Кетрик медленно произнес. «Когда что закончится?» Язык его пересох. Тут, разозлившись, Нилен закричала. «Я уже взрослая, я женщина, я не ребенок. И не обращайся со мной как с ребенком, только потому, что я меньше тебя. Ты знаешь, ты должен знать, ты следил за Сери, ты хотел, чтобы я показала тебе, что он делал здесь. Он предупреждал нас, что за ним могут следить. Он говорил, что люди могут попытаться остановить это. Другого он убил бы сразу же, но ты...» Солнце палило Кетрику в спину. Он чувствовал, как по спине ползут змейки пота, и недоумевал, каким льдом они касались ее разгоряченной кожи. Он покачал головой и ответил. «Ты не права, Нилен. Я спросил тебя о Сере из чистого любопытства. Я солгал о причине своего приезда только потому, что боялся, что ты нечаянно выдашь меня, если нагрянет МК». И он показал на небо. «У меня дело там, на белом солнце. Именно то дело, за которое меня арестовали и выслали за пределы созвездия. Мне все равно, чем занимается Сере. Пусть даже у него в кармане роковая звезда». И он заметил, как блеснули глаза девушки, как огонь на солнце, но он поспешил продолжить, притворяясь, что ничего не заметил. «Мне только нужно закончить свое дело. Деньги, Нилен, миллион кредитов, и тогда я навсегда покину созвездие». «Деньги», — сказала она и засмеялась. «Я уже почти поверила тебе. Ну, значит, тебе все равно, есть ли у Сири роковая звезда в кармане. Тогда погоди, Джонни. Белое солнце никуда не убежит, все подождет. А потом поедешь куда захочешь, и никакое МК тебя не остановит». Она сделала шаг по направлению к нему от столба, у которого стояла. «Ты останешься?» Она молила его. Ее глаза горели любовью и надеждой, руки потянулись к нему. Кетрик улыбнулся застывшим слабым подобием улыбки и покачал головой. «Нет». Он уже повернулся, чтобы пойти прочь от мозаичной расселины и деревянных изваяний, и не видел, какое движение сделала девушка. Может, одного его шага в сторону было достаточно. Во всяком случае, ему пришлось остановиться, потому что внезапно склоны гор и окраина леса ожила движением крошечных фигурок, которыми кишели заросли. Это были деревенские женщины, волосы которых были украшены яркими цветами, а в руках были блестящие на солнце острые ножи. Глава 10. Они приближались, беспорядочно, как листья на ветру. Они шли вверх по склону, и Кетрик отступил перед этим напором. «Сейчас не время жертвоприношений», — сказал он. Он знал, что каждый год женщины выбирали жертву из молодых мужчин. Они заманивали его в это место и делали с ним все, что они считали необходимым для того, чтобы цвели и снова плодоносили деревья, чтобы в полях снова был урожай. Но это делалось весной, а теперь был конец лета, хотя в этой золотой стране все сезоны были одинаковые. Нилан ответила: «Это не жертвоприношение, еще не жертвоприношение, но может этим и кончиться». Она снова прислонилась к столбу, ее маленькое личико было серьезным и даже безжалостным. «Это то, что мы не можем доверить мужчинам. Они будут говорить о всякой дружбе, у них руки не поднимутся». Цветные плиты под ногами твердо ощущались под ногами. Кетрик пятился к Нилан. Он наблюдал за приближающимися женщинами, теперь уже был слышен шорох травы под их ногами, шелест юбок. Ему было смешно, но и страшно. Их было 50 или 60, лезвия ножей блестели на солнце. «Мужчинам будет мешать дружба», — сказал он. «О чем ты думаешь, Нилан?» «Моя деревня, мой отец, мой муж и мои дети. Сери обещал, что роковая звезда никогда не осветит нас. Но есть другие деревни, другие люди. Я не знаю их, они никто для меня. Отпусти меня, я могу остановить Сери, и роковая звезда не осветит никого. Но там не только Сери, их намного больше, их нельзя остановить. Нет, Джонни, мы будем в безопасности, а потом мы станем сильными, сильнее, чем Запад, так нам обещали». «И как они сделают вас сильными?» – спросил Кетрик и так быстро схватил ее за руку, что она не успела отпрянуть. Тогда она вонзила свои зубы и ногти в его запястье, визжа при этом, как разъяренное животное. Но он легким ударом в висок заставил девушку замолчать. Тогда он поднял ее на руки и, прижимая ее к себе, как безжизненную куклу, сказал наступающим женщинам: «Ножи сначала попадут в нее». Они заколебались, их глаза и рты широко открылись от удивления. Кетрику показалось, что им никогда не приходило в голову, что подобное святотатство может быть совершено в этом месте, где они считали себя полновластными хозяевами. Наверное, до сих пор их жертвы не оказывали сопротивления. «Чай!» – позвал он. «Чай!» Женщины издали кошачий вопль. Они требовали, чтобы он положил Нилан. Несколько женщин бросились к нему, размахивая ножами. Но Кетрик выставил вперед тело Нилан на манер живого щита против ударов оружия и медленно начал отступать. «Чай?» «Хро!» Краем глаза он заметил, как преданная Чай выскочила из-за деревьев позади расселины. Ей пришлось сделать большой крюк, чтобы не попадаться никому на глаза, как он и приказал ей, когда притворился, что отправляет ее обратно на корабль. Он, конечно же, не подозревал, что произойдет нечто подобное. Все было чистой случайностью. Теперь он пятился навстречу Чай, и они встретились возле изваяния беременной женщины с деревянными фруктами. Женщины испуганно смотрели на Чай. Она не спускала глаз с амазонок. «Убить Джонни?» «Только если будет необходимо». Женщины загалдели, размахивая руками в процессе спора. Они решали, что делать. До деревьев было далеко, до поселка еще дальше. Кетрик боялся, что ему не выпутаться, и покрепче прижимал к себе Нилан. «Ударить?» – спросила Чай. «Ударить», – сказал он. «Да, не мешает поломать пару изящных косточек». Чай зарычала. Нилан вдруг завизжала и начала извиваться в руках Кетрика. Некоторое время ему пришлось потратить на то, чтобы успокоить ее. За спиной послышался шум, а потом демонический вопль женщин, которые плотной толпой двинулись вперед. Кетрик повернулся как раз в тот момент, когда Чай с трудом наконец-то выдернула из земли огромный столб. «Большая палка», — сказала она и начала со свистом размахивать им, как дубиной над головой, отгоняя толпу женщин. Она была больше, чем в два раза выше их, а статуя беременной имела 8-9 футов в длину. Она размахивала им, как цепом. Атакующие визжали, падали, бросались прочь в рассыпную. Некоторые уже лежали на земле с плачем и стоном. Чай вернулась, тяжело дыша. Женское войско, разбитое на небольшие кучки, стояло поодаль, глядя на них с бессильной яростью. Те, что посмелее, пытались было вернуться, чтобы помочь раненым, но Кетрик остановил их криком. «Оставьте нас в покое, иначе я убью Нилан!» Он поднял ее над головой и потряс крошечное тело, чтобы они поняли серьезность угрозы. Потом он прошептал Чай. «Ради бога, давай выберемся отсюда!» И они вместе побежали к лесу. Чай тащила на плече деревянные фрукты. Над ними сомкнулись кроны деревьев. Кэтрик поудобнее перехватил тело девушки и большими скачками спустился по склону. Сердце его колотилось, подступала тошнота, как будто он прикоснулся к чему-то противоестественному. Они миновали ущелье, вступили в джунгли. Крошечное тело Нилен слегка давило на плечо, распущенные волосы щекотали шею. Он уже почти забыл о ней. У него перед глазами стоял образ корабля. В мозгу была только одна мысль – добежать. Все остальное потонуло во тьме происходящего с ним кошмара, где не было ничего материального, где время и расстояние волшебным образом растягивались до странных размеров, а самым главным здесь был страх, от которого переворачивались внутренности, перехватывало дыхание, по телу струился пот от одного только слова, от одного воспоминания того, что только что произошло. «Роковая звезда. Не волнуйся об этом, Джонни, это всего лишь миф». Кэтрик спустился по тенистому тоннелю, так быстро, почти бегом, но проклятая дорога не кончалась, она была вечной. Нилен пошевелилась. В глубине сознания мелькнула мысль, что придется нанести ей еще один удар. Но все его внимание было приковано к дороге, конец которой он мучительно пытался наконец разглядеть. Чай залаяла, и Кэтрик почувствовал внезапный толчок в спину, сопровождающийся пронзительной болью. Нилен закричала: «Что это?» – резко бросил Кэтрик. «Что за черт?» Он был ошарашен, его трясло. Нилен разрыдалась, повиснув на его плече. Закинув за спину свободную руку, он почувствовал липкую жижу крови. Чай протянула ему небольшой нож. «Не ранило глубоко», – сказала она. «Я вижу». И тогда Кэтрик понял, что Нилен достала припрятанный нож и хотела убить его, но Чай в последний момент выбила оружие из рук девушки. Кэтрик остановился и обыскал Нилен. Она не сопротивлялась и лежала безучастно, подавленная горем. Убедившись, что у нее больше нет при себе оружия, спрятанного в складках голубого шелкового платья, Кэтрик снова поднял ее и продолжил путь, хотя тошнота его немного усилилась. И, наконец, он вышел на основную дорогу. Там он остановился и сказал Чай: «Нам нельзя идти через деревню, их там слишком много, ты не знаешь обходного пути». Чай бросилась вперед. Вскоре она скрылась из виду. Кэтрик пошел помедленнее, вглядываясь в дорогу впереди, не идет ли кто навстречу из деревни, и, оглядываясь назад, не преследует ли его какая-то из амазонок, пренебрегшая его угрозой. Он рисовал себе страшные картины. Как он, оглушенный внезапным ударом, лежит на земле, подставив тело ударом острого ножа, а над головой были все те же знакомые деревья, такие же приветливые, как всегда, осыпающие его своими благоухающими лепестками. Чай вернулась снова и кивнула. Кэтрик последовал за ней туда, где джунгли казались совсем непроходимыми, но вскоре беглецы обнаружили узкую тропинку, укромно спрятавшуюся в зарослях. Кэтрик и не спросил, как Чай удалось найти ее, хотя в любом случае она не смогла бы объяснить. Тропа, кажется, вела в нужном направлении, к посадочной площадке корабля, но в обход городка. Это была довольно странная тропинка. Очевидно, давно не хоженная, но явно кем-то расчищаемая. Они поспешили по тропе, Чай пришлось волочь свою дубинку по земле, потому что иначе она цеплялась за вьющиеся стволы. Она давно бросила бы ее, но Кэтрик не разрешил. Кроме маленького ножика, Нилен это было их единственным оружием. Когда они как можно ближе подошли к деревне, почти поравнявшись с ней, но чуть к востоку от поселения, они оказались на голом пространстве около 10 футов в диаметре. С краю стояло приземистое строение из тяжелого пластика, глубоко осевшая в землю. Казалось, что совсем недавно его стены были покрыты вьющимися стволами и мхом, которые кто-то очистил, обнажив верхушку сооружения, под металлической крышей которого зияло дупло. И там что-то было, как странная жемчужина в неподобающей упаковке. Кэтрик поставил Нилен на землю, придерживая девушку за плечо. «Где?» – спросил он. «Куда они отправят ее?» «Не знаю, Сери не сказал». И тут она выкрикнула: «Тебе не остановить их! Как ты можешь остановить их, если никто не знает, куда он отправился?» Девушка закрыла лицо руками, и они продолжили свой путь. Кэтрик теперь уже не сомневался, что тропа вела к посадочной площадке. Так оно и было. Пройдя сквозь с виду невинную стену живой изгороди, которая ничем не отличалась от любой другой части джунглей, они где-то в полумиле увидели грелу, вонзающуюся в небо своим ржавым скелетом. Маленькие торговые лавки, по всей видимости, уже свернулись и покинули площадку. «Отпусти меня теперь», – прошептала Нилен. Но Кэтрик ответил: «Еще нет». Они с Чай направились через посадочную площадку, пересекая старые черные выжженные следы других кораблей, спотыкаясь о камни и борозды покрытого травой шлака, походившего на простой сланец с множеством пятен и углублений. Сделав несколько шагов вперед, они услышали гомон большой толпы людей, идущих по широкой дороге из деревни. Они внезапно появились из-за аллеи деревьев слева. Они были далеко, но гораздо ближе, чем корабль. Это был поток многоцветных бегущих, подпрыгивающих и орущих мужчин и женщин, который захлестнул посадочный проф перед Кетриком. У них были ножи и другие предметы, но при их многочисленности и оружие было излишне. Они могли разодрать его вместе с чай на мелкие кусочки своими крошечными ручками, как это делают обезьяны. Трюмы корабля были закрыты. Набрав полные легкие воздуха, Кетрик отчаянно закричал, сразу же сделав глубокий вдох для бега. Ноги его были длиннее ног коротышек, но они бежали быстро, резво семеня, как дети в какой-то безумной игре, которые должны закончиться только тогда, когда игроки упадут без чувств. Без Нилан он мог бы бежать быстрее, но он прижимал ее к себе как последнюю надежду, вплоть до того самого момента, когда перед ним не открылся люк Греллы, и оттуда не показались Бокер и Хурт с двумя тяжелыми ружьями, стреляющими снарядами паралитического действия. Они открыли стрельбу по передней части толпы. Клубы темного дыма быстро рассеялись. Толпа сразу же начала рассыпаться в беспорядочном смятении. Кетрик остановился и поставил Нилан на ноги. «Вы никогда не будете сильными», — сказал он ей, — «потому что мозги ваши набиты пухом, и цели ваши тоже птичьи». Она, казалось, не слышала его, она только прошептала. «Ты погубил нас, Джонни, ты погубил нас». Чай опустила свой столб в пыль у ног Нилан и вместе с Кетриком бросилась прочь от девушки, склонившей свою крошечную фигурку над поддельными фруктами, в грязном и порванном голубом шелковом платье с цветами, запутавшимися в растрепанных волосах. Ее щеки были грязными от слез, маленькая ручка выпачкана следами крови Кетрика. Кетрик сбежал по трапу, за ним следовали Бокер и Хурт, которых сзади подталкивала Чай. Он услышал, как захлопнулся люк, и прозвучал предупредительный сигнал. Кетрик ощупью нашел свое место, глаза горели от едкой влаги. Роковая звезда отравляла не только солнце. Глава 11. И снова прыжок, снова оглушающая мокрая жара, рев и стон установки, чернота некосмического пространства. Они начали прыжок задолго до предписанного расстояния, которое они должны были пройти от Гуры на обычной скорости, повинуясь непреодолимому желанию поскорее затеряться в небытии, куда не достигает свет звезд. Теперь Бокер мог более спокойно и тщательно заняться раной на спине Кетрика. Остальные скрутились в своих креслах. Глеван выглядел мрачным и одновременно торжествующим. Хурт же, как Бокер и Кетрик, был просто перепуган. «Они хотели заставить нас покинуть корабль», — сказал Бокер, наверное, уже в третий раз. «Хотели, чтобы мы пошли с ними пировать. И мы бы пошли, если бы ты не приказал нам держаться поближе». «Смешно. И все равно я подозревал, что здесь что-то не то». «Ты сам предупредил меня», — сказал Кетрик. «Знаю, но я просто не поверить в это до конца». Кетрик почувствовал укол иглы с антибиотиком и покачал головой. «Я тоже не мог поверить». «Они могли всех нас убить», — сказал Глеван, склонившись вперед и не спуская взгляда внимательных черных глаз с Кетрика. «Так что роковая звезда у Сери». Кетрик возразил. «Мне кажется, что у него только ее часть, деталь. Я видел, где они ее прятали. Она очень маленькая». Глеван тяжело вздохнул. «Чтобы убить звезду, много и не надо». «Закройте рот этому буйволу», — рассердился Хурт. «Во всяком случае, нужна штука побольше, чем то, что видел Джонни». При этом он потеребил свою серебряную гриву нервным движением пальцев и как-то странно засмеялся. «Вот и я уже говорю об этой проклятой игрушке, как о чем-то обычном, типа сыра. А всего несколько часов тому назад я даже и не верил в ее существование». «Я тоже не верил», — сказал Кетрик. «По-настоящему не верил». «Всего лишь миф», — говорил насмешливый голос в его кошмарном сне, вторе его собственной беззаботности. Тут он подумал о Сере, который обогнал их в космосе, неся с собой свой смертельный груз, и вдруг его охватила ярость. «Он воспользовался моим именем», — сказал Кетрик. «Он воспользовался моей дружбой с этими людьми». И тут его поразила еще одна мысль. «Интересно, сколько еще моих друзей он подкупил и запугал? Скольким он лгал, чтобы получить их помощь?» «Наверное, не только этим», — ответил Бокер. «Это очень разумно задумано. Они не могли хранить в одном месте все части этого механизма. Это было бы слишком опасно, и его легко было бы найти. И какое бы вещество они ни использовали, чтобы... На чтобы изменить солнечный цикл, они не стали бы держать его при себе. Бьюсь об заклад, что у них тайники разбросаны по всему созвездию. Что-то там, что-то здесь. Так что все вместе обнаружить и обезвредить не удастся, прежде чем они решат воспользоваться этим». Бокер покончил с раной и начал тщательно укладывать все в аптечку. В некоторых вещах Бокер был неожиданно аккуратен. «Примитивные люди», — пробормотал Кетрик. «Никакой науки, куча предрассудков и никакого понятия обо всем мире за пределами собственной деревни. Их с легкостью можно использовать, запугать и преисполнить сознание собственной значимости одновременно. Они все-таки люди». Они жадные воришки, у каждого на уме нечто, что он хотел бы получить, ничего при этом не делая. Сери обещает им дать все, что они хотят, угрожает уничтожить их, если они откажут ему в помощи, сулит безопасность в случае, если... «Роковая звезда не осветит нас», — сказала Нилен. «И все, что они должны сделать, это спрятать небольшую вещичку до тех пор, пока она ему не понадобится». «Гордость», — продолжил Глеван, — «вот грех». «Им кажется, что разрушительная сила сделает подобными богам». «Очень может быть», — кисло согласился Хурт. «Мне больше нравится создавать, и им бы лучше тоже этим заняться. Но все это между прочим. Самое главное, что мы будем делать в этой ситуации?» Наступила тишина, которую только подчеркивал щелкающий завывающих гул мотора. Все смотрели друг на друга, глаза блестели странным нездоровым огнем. «Я хотел сказать...» Нарушил тишину Хурт. «Я думаю, как Джонни. Куда-то он направляется с этой штукой, и может быть только одна причина тому. Они хотят применить...» «Кто это они?» — прервал Бокер. «Ну, одного из них мы знаем, Сери Отку. Он-то и собирается применить это оружие. Так что будем делать? Вмешаемся или останемся в стороне? Что касается меня, то я боюсь. Кто знает, мы ведь можем выйти из прыжка около Твайна, а он уже окажется отравленным». «То же самое может произойти в любом другом месте», — сказал Бокер. Он мерил шагами обшарпанный пол, по его груди и спине стекали ручьи пота. «Может, нам лучше вернуться обратно в Тананару? Что ты думаешь, Джонни? Мы сообщим там, кому надо, и пусть они беспокоятся». Кетрик мучился той же проблемой. Оттуда, куда они направлялись, невозможно было послать никакого сообщения, скажем, тому же Секма. Во время прыжка связь не работала, после прыжка это заняло бы слишком много времени, даже если сообщение идет со скоростью света. Оно дойдет до адресата с опозданием в несколько лет. Связь пределов системы созвездия осуществлялась через быстроходные суда, которые регулярно курсировали между мирами, которые пользовались таким видом транспорта. А такие миры, как Гурра и Твайн, которым почти нечего было отправлять почтой, пользовались случайными услугами заезжих купцов. В Гурре других торговцев в тот момент не было, это они выяснили по радиосвязи в примитивном, но развивающемся космическом порту западного полушария, потому что Кетрику приходила в голову мысль попытаться получить обратное сообщение. Наверное, лучше всего вернуться в Тананару, найти Секма или кого-то другого из властей. Но тут он покачал головой. «Это займет слишком много времени. Тогда у них уже не будет никакой возможности остановить Сери. Даже на быстроходных кораблях МК... К тому времени он уже очень далеко уйдет. Кроме того, мы точно не знаем, куда он направляется. Думаю, надо постараться и выследить его». «Твайн, Киранока, Трейс». «Это может быть любая из этих систем», — сказал Бокер, содрогнувшись. «Боже, все эти планеты!» «Не обязательно, чтобы это была одна из них», — возразил Кетрик. «Мы знаем только то, что он объявил о своем направлении, когда печатал свой маршрут». Хурт не согласился. «Но он обязан следовать этим курсам, иначе МК поинтересуется, почему он отклонился». «МК?» – переспросил Кетрик. «Когда все будет сделано, никакого МК не будет и в помине». «Верно», – пробормотал Хурт, эта мысль потрясла его даже больше, чем все остальные. А Глеван напомнил, что они вооружены мощным оружием. «У нас есть одно преимущество», – сказал Кетрик. «Сери не знает, что мы преследуем его, если мы действительно преследуем его». «Он не знает, что жив. Неудивительно, что он не захотел, чтобы я болтался под ногами. Если МК схватит меня и потом возьмется за него, Кетрик тяжело вздохнул. «Боже, если бы это так и случилось! Но...» Бокер прекратил шагать. Все посмотрели с удивлением на Кетрика. И тут он расхохотался. «Секма!» — сказал он. «Ну и дело он затеял! Я лечу, как стрела, пущенная в мишень, без всякой подготовки, и он ничего не знает, и я никак не могу сообщить ему!» Бокер осторожно спросил. «Секма? Джонни? Кажется, я что-то не так понял». «Нет, это было просто второстепенное дело, до настоящего момента не имело никакого значения. И теперь, зная, что они не имеют никакого отношения к роковой звезде, он мог рассказать им все про Секма. Он и раньше не предполагал, что они могут быть причастны, но кто мог заподозрить Велана и Нилен?» Все внимательно слушали рассказ Кетрика. Потом Бокер сказал. «Секма знал, что ты в созвездии, он сам прислал тебя, и ты все равно рвался на белое солнце». «Да, это одна из причин, по которой я не против был выпасть из их поля зрения после взрыва. Я ничего не сообщил Секма, он не знает, что жив». Теперь Кетрик начал нервно шагать под внимательным взглядом присутствующих, чувствуя, как накаляется атмосфера. «Вы имеете полное право обижаться на меня», — сказал он. «И мне хочется посыпать голову пеплом. Я думал, что могу воспользоваться Секма, как он воспользовался мной. Я хотел пробраться обратно в созвездие, восстановить свою лицензию и прихватить миллион кредитов на Белом Солнце, и все сделать одновременно. И я мог. Я и сейчас мог осуществить задуманное. Кроме...» И он повернулся лицом спутником. «Если не считать того факта, что эта штуковина оказалась настоящей. И мне страшно. Мне хочется поскорее вернуться в Тананару и первым же кораблем улететь на Землю. Но в том-то и дело, что я не могу». «Почему, Джонни?» — спросил Бокер. «По двум причинам. Серия и Белое Солнце. Именно в этом порядке. Я не могу заставить вас лететь со мной. Я даже не осмелюсь просить вас об этом. Мне только нужно договориться с вами, что вы доставите меня на Кираноку. А там я возьму другое судно». «Серия», — повторил Бокер. «И Белое Солнце?» «А почему нет?» «Но серия в первую очередь». «Конечно. Я не смогу остановить его только в случае собственной смерти, но тогда мне уже не понадобится миллион кредитов». Кетрик услышал, что он кричит, повысив голос до какого-то мелодраматического непристойного уровня. «Он сделал меня козлом отпущения, выставил на посмешище. Он убил Киту, попытался убить меня и Чай, а теперь он собирается убить всю Солнечную систему и использует для этого моих друзей, мое имя, чтобы уничтожить, оставить...» У Кетрика перехватывало дыхание от ярости. «В любом случае, покончив с Серри, я навещу Кринов. Почему бы не навестить? Ты оптимист, Джонни, или действительно козел?» — ответил Бокер. «Ты говоришь остановить Серри, как будто на этом все кончится. Это все равно, что сказать, что ты только на полшага выйдешь из люка корабля. Серри всего лишь часть этой истории. Ты ведь не знаешь, насколько велика эта беда, сколько людей участвуют, какие у них силы. И ты думаешь, что справишься со всем этим? Ты думаешь, мы сможем справиться?» Кетрик не ответил. Неожиданно подал голос Хурт. «Похоже, у нас нет другого выхода, кроме того, чтобы попробовать». Бокер посмотрел на него, потом на Глевана. «Это будет знатное сражение», — сказал Глеван и усмехнулся. Это была просто гримаса с ужасающим выражением торжества и серьезности. «Мы, конечно же, проиграем его, но с гордостью, вот в чем дело». «Конечно», — сказал Бокер, смахнув каплю пота с кончика своего широкого носа. «Конечно, в этом все дело. Ну так как ты себе это представляешь, Джонни? Как это будет?» Кетрик выругался. «Я знаю не больше вашего. Все, что мне известно, это что Серри имеют какую-то деталь, которую он везет куда-то. Может, по дороге он подберет еще другие части. Может, если нам удастся остановить его... Мы можем предотвратить беду, просто забрав и уничтожив все, что он имеет, предполагая, что каждая деталь необходима для работы всего механизма». И он снова принялся нервно вышагивать, мысли не давали ему покоя. Чай наблюдала за ним из угла, где она растянула свое тело и задыхалась от жары, высунув язык. Ее темные глаза смотрели обеспокоенно. «Если нам удалось бы догнать его...» «Звездная ласточка быстрее грела, но чудеса иногда случаются». «Да уж», — сказал Глеван, — «с некоторыми. Но не со старыми, ржавыми, побитыми кораблями. Они никогда не становятся космическими ястребами». С этими словами он встал и вышел из салона. «В Кираноке», — продолжал Кетрик, — «есть отделение МК. Там нам могут помочь. Конечно, именно там». Бокер повеселел, Хур тоже. «Да», — сказали они, — «конечно». «Ну?» — спросил Кетрик, присев и тут же подскочив. «Так в чем же, черт возьми, дело?» Воющий щелкающий вой машины изменил тон. Обшивка корабля содрогнулась. Бокер вскочил и закричал в селектор. «Глеван, если ты взорвешь мне установку, я тебя и в аду достану!» Голос Глевана прозвучал приглушенно и гулко. «Я только хочу сделать небольшое чудо, Бокер, не волнуйся!» И он победно засмеялся. «Теперь мы важные люди, мы можем позволить себе даже умереть!» Бокер, не сказав ни слова, повернулся и открыл шкафчик под своим креслом. В мягких ячейках там лежали пластиковые цилиндры. Взяв один из них, он откупорил его, отпил и передал своим товарищам. Сообща, они выпили все до дна. Им нужно было опьянеть. Никогда еще, подумалось Кетрику, у людей не было более серьезной причины напиться. Но они оставались такими же трезвыми, как и чай. От роковой звезды не так просто было скрыться, даже мысленно. И Ларис, была ли она частью чудовищного замысла? Он старался не думать о ней, но не получалось. Глеван сделал маленькое чудо, действительно, очень маленькое. Они вышли из прыжка. Сердца их бешено колотились, глаза неотрывно были прикованы к счетчику радиации. Показания были в пределах нормы. Твайнское солнце, самое старое и красное, и самое усталое, тяжело катилось по своей орбите, печально и гордо встряхивая своей огненной гривой. Грело ковыляло к третьему миру, к холодной планете, мерцающей снежной белизной.